эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 17 апреля 2019 года, среда. И в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Олег Бажин. Здравия тебе, Олег. Здравия, Алексей. Здравия, радиослушатели. Так, сегодня у нас запланировано поговорить с тобой про создание производственных общин «Первые шаги». Вот такая веселенькая тема, практическая, на мой взгляд, которая всем-всем тем, кто желает что-либо начать делать, стать хозяином своей жизни, будет очень и очень важна. Также отмечаю, что мы сейчас вещаем с нового сервера, благодаря которому вам мы собрали его, и вот сейчас как раз первое самое его боевое крещение. Так что вот пишите, какой звук, насколько качественный, некачественный, как все слышно, как все видно. Итак, Олег, давай для начала чуток о себе. Ты у нас не первый раз, поэтому тебе не впервой раскланиваться и о себе что-то доносить. Меня зовут Олег, я из Нижнего Новгорода. Сам живу как бы не в самом Нижнем, а на земле. Занимаемся мы строительством домов. Помогаем людям переезжать на землю. Как так скромненько все. А где заслуги, регалии, награды? Ну ладно, хорошо. Итак, создание производственных общин. Чем навеяна эта тема? Почему ты считаешь, что на сегодняшний день вот обозначение первых шагов создания производственных общин – это очень важно для нас, для всех? Ну, мы уже поднимали вопрос переезда на землю и, в общем-то, получили такой хороший отклик по этому поводу. И по количеству просмотров, по количеству телефонных звонков. И как бы вопрос, который всплывает при переезде на землю, это прежде всего вопрос самодостаточности. И он как раз решается через создание именно производственных общин. Для того, чтобы не просто переехать на землю и ездить там в город куда-то зарабатывать, или еще чтобы была возможность встать на достаток на земле, чтобы земля кормила, как это было раньше. То есть на сегодняшний день задача такая – уйти от каких-то возвышенных представлений о том, что матушка-земля нас всех накормит, даже если мы будем лежать увольнями на этой самой матушке-земле и ничего не делать, и переходить к тому, что самим пора уже что-то начинать делать. И вот для этого как раз подобные передачи на Народном славянском радио и происходят. То есть, на мой взгляд, наша задача сейчас поменьше уже ля-ля-ля непонятно о чем, потому что сейчас этого ля-ля такое же количество накопилось, что куда ни посмотри, чуть было не выразился по-другому, везде на это ля-ля-ля наткнешься. И пора нам как-то уже переходить к каким-то практическим делам. Вот сегодня мы начнем с первых шагов. Что же нужно для того, чтобы начать создавать производственные общины? На что обратить внимание, куда посмотреть, с кем повзаимодействовать? Мы как-то вот эту тему широко подаешь, да? Я бы хотел, значит, рассказать о тех шагах, которые мы сейчас предпринимаем, и то, что мы сейчас создаем, и пригласить людей к сотрудничеству, и, значит, возможно, к переезду именно вот в нами создаваемое поселение. Вот нашей инициативной группой было принято решение создать самодостаточное поселение с целью как раз объединить единомышленников для совместного проживания на земле. Место мы выбрали в Богородском районе Нижегородской области, в 30 километрах от города Нижнего Новгорода. У нас там сейчас, значит, размежевана земля на 200-250 домовладений. К участкам подведено электричество, произведено щебенение и асфальтирование дорог. В этом году будет осуществлен подвод газа уже по готовому проекту. Ну, также выделили участки для производственных помещений кооператива. С целью как раз обеспечения самодостаточности будет зарегистрирован потребительский кооператив, в производственной деятельности которого как раз будет участвовать поселенцы общины. Хорошо. Ну, давай теперь уже так в зауженном формате начнем говорить про первые шаги, которые уже сделаны, помимо того, то, что ты сказал. И к чему это все приведет? Значит, нами был проведен мозговой штурм, так называемый, да, в результате которого мы выявили сразу целый спектр того, что можно создать на Земле и что бы давало нам пропитание, грубо говоря, самодостаточность там дала и помогала бы развивать. Ну, прежде всего мы обратили внимание на пищевое производство, на гостиницу, значит, сыроварение, продажа стройматериалов, строительное, создание строительной артели, металлообработка, столярный цех, как возможные, да, вот все моменты, которые можно создать. Мы подробно сейчас остановимся. Вот, оздоровительный комплекс, это такую вот здраву создать. А, питомник растений обязательно. А, рыбоводство как вариант, значит, для тех, кто на смешанном питании находится. Био-вегетарий как обязательная часть. Ну, соответственно, как сопутствующее производство натуральных удобрений. Основывались мы на тех законах, которые сейчас принимаются, от той потребности, которая есть, и, в общем-то, формируем это предложение и план наших действий в соответствии с запросом, в том числе государственных органов. Ну, вот как, например, это федеральный закон об органическом земледелии, который вступит с 1 января 2020 года в силу. Под этот закон как раз организация производства натуральных продуктов. В общем, серьезный подход, всесторонний. Не просто самим утыкаться, а еще использовать те ресурсы, которые справа-слева от нас существуют. Да, вообще в реале получается такая штука, что сейчас чиновники государственных органов, они выходят на контакт сами и, в общем-то, очень живо интересуются вот этой тематикой. И, значит, запрашивают с нас какие-то наработки, которые мы нарабатываем. И я так понимаю, что рассматривают сейчас вопросы взаимодействия с нами, какой-либо помощи. То есть, ну, как бы мы можем развиваться вот в той модели, в которой сейчас мы находимся, можем развиваться без них. Ну, быстро ли это будет, долго ли. То есть, как правило, государство, оно помогает на уровне инфраструктуры. А у нас инфраструктурный вопрос решен. У нас практически сейчас следующий этап, мы приходим к строительству именно производства. А насколько они, значит, будут помогать или нет, я пока вот не могу сказать. Но интерес у них есть. А, при том, что мы еще для себя ставим такую цель, как создать действующую тиражируемую модель поселения. Также вот эти производства, которые мы поселения планируем создать, не многие из них инновационных моментов. Поближе к микрофону подвинься, пропадает звук. Некоторые из них будут основываться на инновационных моментах этих производств. И, в общем-то, они тоже готовы для последующего тиражирования, для того, чтобы создавать подобные поселения и уже с следующим поселением не вставали некоторые моменты, чтобы было проще уже запустить как бы это в массы. Ну, если вот под, в Богородском районе, под Нижним Новгородом, 30 километров от города, здесь именно производственная часть будет создаваться, то мы еще подобрали участок для будущей сельскохозяйственной деятельности. На первом этапе мы планируем задействовать сырье наших соратников, которые занимаются экспортом земледелием. А следующим уже, развиваться свое деление. Ну, может быть, кооперация с тем же самым. К сожалению, у тебя звук пропадает, когда ты долго говоришь, монолог. То в этом случае все хуже и хуже. Поэтому тебе придется разбавлять каждую минуту. Вставлять, хорошо, вставлять свои, как это, помнишь, киса, как там, Воробьянинов вставлял это фразы «Да уж!» Или там «Важно надувать щеки, дуть в микрофон». Придется разбавлять, чтобы звук у тебя не терялся. В общем, другими словами, это целая схема взаимодействия как внутри коллектива, так и с теми, кто находится за пределами коллектива, так и с государственными властями. В связи с этим такой простой в лоб вопрос. А не является ли это, я так чувствую, такой вопрос у нас некоторых радиослушателей может появиться, не является ли это прогибанием или продажностью каким-то структурам, которые вот где-то там засели, и вы вот под них залезаете? Мы вообще их в расчет свой не брали. никакие структуры абсолютно. Мы как бы в расчет берем только себя и свои возможности. Вот. Соответственно, как бы если мы будем с ними договариваться, мы будем договариваться на равных. То есть если мы как бы позволяем использовать ну, наши какие-то наработки, значит, мы ждем от них, в свою очередь, момент какого-то возмездного участия. Если нам что-то выделяют, то мы за это не в коем разе, мы просто отрабатываем ту самую госпрограмму. Но вообще с чиновниками очень достаточно, как бы, мне кажется, простой разговор. Они как слуги народа, им важно выполнить некую программу, которую перед ними поставлен там, президент, там, правительство. Вот. Вот цели создания поселков, мы как бы вкратце описали, порядка 10 целей основных вот, реализации данного проекта. Вот. Вот под каждым пунктом чиновник может поставить галочку и вот, сказать, что доложить вверх начальству, вот мы такую-то программу выполняем. Угу. То есть получается так, мы делаем свое на местах, но при этом тем, кто сидит свыше, в табель их летят галочки за сделанную работу. А не является ли теперь это паразитированием на, скажем так, на горбе честных тружеников с их стороны? Не совсем понял вопрос. Но мы за них все делаем, а они там галочки себе будут ставить, все хорошо. А, так вопрос-то в том, что чиновник – это некая структура, это люди, как бы посредники между, допустим, властью, то есть, и народом. То есть вот чиновник, он как слуга, он, народ ему говорит с местной инициативы, надо вот это сделать. Чиновник, либо если инициатива сверху идет, то, соответственно, как вот указы майские президент, чиновнику надо отчитаться. Они под этим страхом отчитаться, им надо что-то выполнять. Мне кажется, как бы здесь никакого паразитирования нет. Здесь как раз есть момент того, что деньги, как правило, они присутствуют, они есть у нас в государстве. Просто их некому осваивать без местной инициативы. Вот одна из целей – это создать как раз местную инициативу, которая бы… Ну, мы ее на самом деле уже создали, потому что мы уже как бы двигаемся в направлении развития вот такого поселения. Поэтому инициатива уже есть. Сейчас выстраиваем взаимоотношения с чиновниками. Путь. Долго ли, коротко? Коротко будет идти, но, в общем-то, путь нужный, важный, вот, чтобы ни с кем в противовес не двигаться. Вот, мы ни с кем не воюем, а возрождаем, строим, созидаем и так далее. Другими словами, восстанавливайте при помощи своих действий ту самую взаимосвязь, которая изначально и должна была быть между простым человеком, чиновником, чиновником, госаппаратом, госаппаратом и теми, кто находится на самом верху. Правильно я тебя понимаю? Абсолютно верно. Вообще это правильный подход, ни с кем уже не воевать, а находить сейчас точки соприкосновения, точки взаимопонимания. Там от этих вот моментов, пунктов можно уже как бы именно в созидательный переходить. Но что толку, мы будем там просто ходить кого-то ругать или от кого-то чего-то ждать. Нет смысла никакого. Есть смысл задавать вопросы, получать ответы, начинать действовать, понимать, почему не сработало, то есть вот, как бы анализировать, двигаться совместно. То есть, если наши интересы совпадают на этапах, то надо как бы объединять усилия и двигаться, развиваться. Другими словами, здравомыслящий человек использует все возможные способы решения каких-то проблем, а не здравомыслящий с этими проблемами остается и горько рыдает, упершись в подушку. Вот вы пошли по другому пути, не упираться в подушку, не рыдать, не ругать всех, а использовать все возможности, которые есть, но при этом не прогибаясь ни под кого. Ну, все правильно. Вот мы поставили, значит, цели, я могу как бы сейчас перечислить. Значит, первое – это создать действующую тиражируемую модель поселения на принципах общинности. То есть общинность достигнуть можно через потребкооперацию. Значит, на принципах достигнуть через разноплановое производство. То есть это я сейчас поподробнее тоже это расскажу. И свободного развития личности. Ну, то есть это вот творческий как бы, потенциал у людей. То есть не это не просто работа от 8 утра до 8 вечера, как вместе с дорогой занимают обычные люди. То есть это несколько иной уровень. Значит, создать местное самоуправление поселения. на основании ПЗ номер 131. Внедрить инновационные технологии в производство, создать условия для их будущего тиражирования. Значит, производство натуральных продуктов питания. Ну, вот здесь вот органическое земледелие, и мы подобрали, значит, сельскохозяйственный участок 2000 гектар, который мы планируем развивать совместно вот с этим производством, с этим моделью. Вот. Закон номер 280. Прошлого, 3 августа прошлого года. Возрождение лесов через посадки саженцев, дуба, кедра, липы, ну и так далее, прочее. Мы в этом году уже будем высаживать 100 саженцев. Значит, создать условия для многодетности, организации досуговой деятельности, ну и, соответственно, возрождение и изучение народных фондов. Такие вот. Пропадает опять связь. Возрождение села, возрождение культуры, да? Возрождение и изучение народных промыслов и традиций. Угу. Вот такие у нас цели. Это вот вкратце. Хорошо. Но мне нравится такое позитивное начало, то, что ни с кем не сражаемся, а просто делаем то, что необходимо делать, и в конечном итоге становимся хозяевами того, что у нас есть, а не просто так плачемся от того, что нас кто-то куда-то не пускает. И самое мне нравится, когда развиваетесь вот в этом направлении, то появляются рабочие места, подтягиваются люди, люди не мотаются за 3-9 земель куда-то работают, а вот здесь, на месте, трудятся на свое благо, на благо своей родины, улучшая свою землю, а не уничтожая ее. Здесь же и появляются дети, здоровые семьи, крепкие семьи. Ну, в общем, все как в сказке прям. Ну, теперь давай, может быть, начнем рассматривать что-то более подробно, исходя из той схемы, которую ты мне прислал? Давай. Итак, открываю, условно, город мастеров называется. Угу. Видим здесь интересную схемку, город мастеров посередине и разные полосочки, ведущие к разным пунктикам. Ну, давай будем теперь разбираться, что же тут за пунктики, к чему они ведут. Давай начнем с пищевого производства. Давай. Это где? В какой стороне? Это справа, справа вверху. Справа вверху. Да. Значит, здесь у нас полный спектр пищевого производства. Здесь и масла, здесь и хлеб, здесь и квашеные какие-то вещи, соленья. Здесь у нас каши, производство каш. Производство натуральных сладостей. Ну и, соответственно, цельнозерновой. Это вообще самое первое, что мы сразу... Да, я вынужден вставлять опять свои слова, потому что пропадает звук от тебя. В общем, все вот эти вот цвет морской волны, бирюзовые пунктики, это то, что сейчас пищевое производство можно сразу же уже начинать делать на тех землях, которые сейчас есть в доступности. Правильно я тебя понимаю? Да, это будет строительство в первую очередь. Вот. И если посмотреть слева от пищевого производства веточку, называется гостиница, то вот сразу будет построен гостиничный комплекс. Ну, я сейчас объясню, по какой причине, да, попозже раскроюсь. То есть, и пищевое производство, это в первую очередь. Так, хорошо. Второй пункт после гостиницы, третий даже уже получается. Да, значит, одновременно с ними, вот не могу сказать, второй или третий, будет организован пункт, значит, строительный отель, создание строительного отеля и продажа строительных материалов. То есть это то, на, в принципе, на чем можно будет сразу организовать приход денег, ну, постоянный, в строительный сезон. Также планируется создание цеха металлообработки, столярного цеха, но это, я так думаю, что впоследствии по мере развития. Вот. Есть, значит, пункт у нас сыроварение. Вот. Он немножко, возможно, растянется. Невозможно, он несколько этапов будет иметь. Это порядка 5 молочных коров. И будет сначала молодые сыры, а впоследствии, когда будет создаваться озеро, то будет возможность создать подземное хранилище для созревания сыров уже более зрелых, более твердых сыров. То есть рай для сыроедов. Да, рай для сыроедов. Так точно. Вот. У нас напротив этого поселения есть еще, ну, вот, если говорить в плане развития, есть еще земли сельскохозяйственные, которые, на которых стоят старые производственные здания от колхоза. Вот их тоже можно будет в процессе развития задействовать. То есть там есть куда развивать именно производственную часть. А что там с ними нужно сделать? Что там за здание? Ну, там разноплановые здания. Есть как бы бывшие коровники, есть как бы здание общего назначения. То есть столярку можно, к примеру, там поставить, можно поставить и в поселении. Там место для этого тоже предусмотрено. То есть можно его сделать. И так, ну, когда есть выбор, это лучше, когда его, чем его нет. Вообще, как бы подход следующий. То есть мы рассматриваем, вот мы выбрали место, мы его выбрали не просто. Мы выбрали место с точки зрения инфраструктуры и будущего развития. Прилегающей инфраструктуры и возможности будущего развития. Ну, например, если развивать, допустим, туризм, то у нас рядом есть база отдыха, которая не имеет возможности принимать гостей. Они, в принципе, сейчас уже запрашивают. Так, опять пропадание происходит. Значит, есть потребность в строительстве гостиницы. И поскольку ты как строитель в этом дока, то тебя могут привлечь еще не только для строительства самой уже общинной структуры, но и вот для таких тоже мероприятий, которые так или иначе с этим будут связаны. Да, плюс у нас есть Нижегородское кольцо, там, где проводятся гонки. У них есть своя гостиница, но она не вмещает всех желающих. Соответственно, как бы вот этот гостиничный вид деятельности, он актуален, очень сильно актуален. Вот. Плюс там же, буквально в 5 километрах, есть место для занятий парашютным спортом. Есть такой маленький аэродромчик для маленьких самолетиков. Вот. То есть фактически, вот так если пофантазировать, то продается абонемент на выходные. В субботу прилетел, значит, приехал с утра, поставил машину, заселился. В 11 утра тебя сбросили с парашютом вниз. Здесь надо уточнить, Олег. Те, кто хорошо спал и не мешал, тех с парашютом сбрасывают. А кто колобродил, тех без парашюта сбрасывают. Ну да, если в пятницу заселился, да, так можно сделать. Значит, сбросили с парашютом вниз, приземлились, привезли, пообедали. Значит, днем посетили биовегетарий, вечером конные прогулки. В воскресный день, значит, можно повторить конную прогулку, ну и отъезд домой, к примеру, да. То есть вот просто простейшая реализация этого всего, она все уже есть, да. Ну, надо гостиницу только сделать, надо нам заиметь своего лошадника, который сможет там за четырьмя-пятью лошадьми ухаживать, да. Пожалуйста, реализация будет готова. Я думаю, что такой экстрим, связанный еще с каким-то природным моментом, то есть тебя сначала встряхнули, потом ты, значит, успокоился. Ну, в воскресенье можно опять встряхнуться, например. То есть опять с парашютом спрыгнуть. Вот. Оно как бы будет иметь спрос, я думаю, что не маленький. Угу. Потом потрясли тебя на лошадках, совсем стало хорошо. Так, ладненько. Что здесь еще у нас есть? Значит, био-вегетарий, ну, тема достаточно понятная. Вот. Единственное, что мы сейчас подбираем среди 5-6 разработчиков био-вегетариев, подбираем проект. Вот я склоняюсь к тому, что, скорее всего, это будет что-то между-между, взятое сразу от нескольких разработчиков. Вот. Ну, био-вегетарий непосредственно будет связан с продажей натуральных продуктов, значит, питания, в том числе с пищевым производством. Там, возможно, будет какая-то дополнительная переработка био-вегетария, ну, в виде сушки. Вот. Ну, не знаю, например, сухаты можно делать, еще что-то. Натуральные сладости. То каждый из этих пунктов, он так или иначе взаимосвязан. То есть вот это вот как-то целый комплекс взаимосвязанных, отдельных, на первый взгляд, видов деятельности. Угу. То есть город мастеров – это где все с друг другом взаимодействует, а не просто где каждый находится в своем уголке и сопит в обе дырочки свой платочек? Ну, конечно же. Мы вот этот принцип общинности и принцип взаимосвязи, ну, это он в основу здесь положен. И для нас как бы очень важно именно вот это, выстроить этот принцип взаимодействия. Вот. Как правило, кто-то, допустим, что-то начинает производить и страдает сбыт, да, ну, там, получается, есть кто-то, кто что-то сбывает. А если они бы вдвоем бы были, да, или отдел сбыта, скажем так, несколько людей был налажен, то есть один предприниматель, он мало чего может сделать. Два предпринимателя или два человека, объединившись, которые объединились в мини-общину, они уже способны что-то изменить, сделать все иначе. То есть, ну, вот этот принцип общинности, который заложен, кстати говоря, в крупнейших предприятиях, да, в любом промышленном производстве, есть вот этот конвейер, да, где действие одного зависит от действия другого. Ну, вот здесь то же самое. Хорошо. Ну, видно, что здесь много что продумано. Сейчас мы будем вскрывать еще те моменты, которые можно будет дополнять сюда. Как ты думаешь, нам стоит сразу подключать наших радиослушателей своими вопросами и репликами, либо ты еще что-то хочешь сказать? Вообще, по мере, значит, поступления, мне кажется, можно отвечать сразу на вопросы. Вот. Ну, можно еще раскрыть такие моменты, как, ну, предвосхищая вопросы, как вот момент того, что есть некий страх, того, страх чего? Страх общинности вот этой, да, как бы, что это такое? То есть у людей голова заточена на цивилизационный подход. Вот. А что такое община? Они не понимают, да, то есть вот, вот это присутствует. А как же я? Я там потеряюсь, я не смогу себя там развивать, я не смогу себя там продвинуть. Вот такие страхи присутствуют, и можно вот этот вопрос еще рассмотреть. То есть отсутствие, допустим, частной собственности на что-либо, да, то есть как вот сразу в момент. Но мы вот здесь вот оставляем частную собственность на личное хозяйство, на личный дом. То есть вот, как бы, земельные участки у нас будут в личной собственности, а общинная будет производственная часть. Все, что позволяет как бы зарабатывать, достигать достатка, вот это вот все вообще не участвует. Ну, пока вот так. Вообще-то надо тогда разобраться, что есть община, что есть частная, что есть личная. Потому что когда люди касаются этих вопросов, но не понимают сути того, что эти означают слова, то возникают дополнительные вопросы. Вот есть общинная. Понятно, это когда общая собственность, которая находится, ну, в кооперативе, например, это кооперативная собственность общая. Дальше есть личная собственность. Это то, что у лица. Вот что у лица держится, у человека, вернее, не держится, а находится у лица личная собственность, то и является. Это, например, зубная щетка, это там гребешок густой, частой, это рубашки, какие-то там нижнее белье. Но что-то такое, чем человек пользуется постоянно лично, это личная собственность. А вот частная собственность, здесь много разных вариантов трактовки этого слова. И самое популярное, которое на сегодняшний момент существует, это частник, который живет сам по себе, и при этом никто не имеет права посягать на его частную собственность. На мой взгляд, это уже измененное представление частной собственности, ибо частная собственность – это все-таки изначально часть от общинности, от общинной собственности. И если разобраться, то все выглядело немножечко иначе и по-другому, нежели чем сейчас мы представляем. Есть общинная большая собственность, но, как говорится, у семи нянек дитя без глаза, и вот чтобы такого не произошло, каждому общиннику или каждой семье давалась часть собственности для того, чтобы эти люди или этот человек за этой частью приглядывали, чтобы они были ответственны. Выделялся кусок земли, который человек содержал и обязан был нести ответственность за то, что происходит на этом участке земли. Выделялась какая-то техника, выделялись какие-то строения. Вот это как раз части из общинной собственности передавались в пользование или сохранение, или надзор людям. И это называлось частная собственность. Вот когда мы начинаем разбираться с этими понятиями, все встает на свои места. Общинная собственность – это общая для всех. Частная собственность – это часть от общины, и есть те, кто надзирают, кто ухаживают за этой частью, а есть личное. Это то, что человек наживает лично, то, что его и что он другим в пользование не передает и общинной собственностью не является. И вот тут возникают такие скользкие моменты, например, а дом, что это? Общинная собственность, частная или личная собственность? Вот какие здесь варианты есть? Это уже как-то обозначено, ну, у тебя в голове твоих соратников, либо это на усмотрение тех, кто будет вливаться в это кооперативное направление? Вот в данный момент у нас есть выбор. Вот в данный момент есть выбор либо поступить так, либо иначе. Вообще, как бы у соратников мнение такое, что дома надо оставить в личной собственности. И вот этот дом, проживание, значит, чтобы это все было мое, а общее – это производственная часть. Вот в общину, общинная собственность будет общая часть. А уже в общинной собственности там каждый будет отвечать за какой-либо участок, да, свой производство. Либо участок сразу несколько участков. Здесь уже то, что ты сказал, участок. Да. Mm-hmm. Ну вот, в данный момент вот так вот. А ты знаешь, что бы я предложил для людям, которые пытаются создать такие кооперативы и общины, как поступить? Вот если вы полностью вкладываетесь в производство, которое здесь обозначено бирюзовым цветом, если вы полностью вкладываетесь в инфраструктуру, то есть своим паем, вы становитесь общинником. И если у вас хватает денег на свой личный дом, то, пожалуйста, вы этот дом строите самостоятельно, призывая какие-то бригады или пользуетесь общинными какими-то силами, возможностями. Это ваша личная собственность. Но если по каким-то причинам вы приехали сюда, и у вас не хватает денег, и община вам выстраивает дом, то в этом случае тогда это является общинной собственностью, но которую вы используете в своих целях как частную собственность, часть от общины. И тогда вы не имеете права продать этот дом, не имеете права с ним что-то сделать. Если же, ну, естественно, разобрать его и увести, потому что это все-таки частная собственность, принадлежащая общине, часть общины. Если же вы построили за свой счет этот дом, то в этом случае тогда там одно единственное условие. Поскольку это не просто коттеджный поселок, а это часть общины, и эта земля принадлежит общине, на ней община живет, то абы кого впускать сюда нельзя. Поэтому первично, если вы решите уходить из этой общины, вы или с собой забираете этот дом, ну, как вот раньше собирали избы, складывали, там, разбирали и увозили, перевозили дома, либо вы продаете, но сначала в общину. И если вот община говорит, да, этот дом нам нужен, он хороший, мы его приобретаем, вот такая цена, вы договорились, то все нормально, все хорошо. Если вдруг по каким-то причинам вы не сходитесь, то тогда, только после этого, когда община сказала, нам этот дом не нужен, вы имеете право его продать. Но тогда надо учитывать, что если вы продадите абы кому, то тот абы кто, если он будет какой-то барыга со стороны и не общинного совсем мира представления, то в этом случае ему будет очень тяжело жить в этой общине, в этом поселении. И как прямо в песне «Никуда на деревне не спрятаться». И там про камушек пелось, да? «Если держишь свой камень за пазухой, ох, и трудно в деревне у нас». Так что будут вспоминать недобрым словом. Но это вот такое мое представление. Согласитесь, не согласитесь с ним, это не мне решать. Еще что-то по схеме есть добавить по своим видениям? Да, есть. Немножко предвосхитил. Вот мы разработали несколько видов участия вот в нашем поселении. Вот, значит, первый – это поселенец со строительством, значит, который готов построить себе дом и готов участвовать в производстве. То есть как раз вот в этом случае он строит дом на участке, который оформляет на себя и все остальное. То есть, ну и участвует в общем производстве, в общих зданиях. Уже создает себе достаток. Значит, второй – это тот, кто не может построить дом. Вот. Он, но может участвовать в производстве и переехать. Значит, он, соответственно, денежно участвует в создании производства, в создании общих строений, вот, но проживает на общих общинных площадях. Ну, первоначально это гостиница, а впоследствии это вот некий жилой фонд, который будет предоставляться для вас общинников. Причем этот фонд впоследствии можно оформить как конкретно выделенный, значит, пай для человека. Это будет его пай. В случае его переезда куда-либо, да, то есть он, в общем-то, этот пай может передать общине, общине. Опять пропадает звук. Пай может передать общине. Да, передать общине. Община ему передает ему сумму денег взамен этого пая, и он, в общем, спокойно переезжает там куда-то ему, куда ему нужно. Да? Вот. Значит, есть третий еще как бы вариант, это когда переехать сейчас не готов, но готовится переехать через 2 года. Надо как бы себе подготовить место, куда. Соответственно, просто можно дистанционно участвовать в создании производственной части и накапливать подготовку, ну, строительство этого дома. Это будет приносить недостаток. Человек не участвует в трудовой деятельности, но участвует изначально в денежном эквиваленте в целевой программе кооператива. Угу. То есть он постепенно, небольшими вкладами участвует в создании плацдарма для своего переезда и усиления кооператива. А, вот здесь имеется в виду, что вот, допустим, обозначена целевая программа, и там участие 400 тысяч, к примеру, да? 400 тысяч человек перечислил, и, значит, он уже полноценный как бы участник, но не переехал. Соответственно, перед ним там отчеты ему присылаются, то есть целевое расходование средств происходит и так далее. Он видит, как это все растет, но дистанционно. А вот есть еще накопительная программа, где человек может какими-то маленькими суммами там, в течение 10 там, месяцев, например, накопить те же самые там, 200 тысяч, ну, там, в 2 года накопить 400 тысяч, 15, 10, 20 тысяч. Ну, вот как-то так. То есть это позволит даже переехать тем, кто готов просто трудиться, но есть квартира в городе, и, к примеру, он, просто ее сдавая, может деньги направлять в общину, в производственную часть. Вот такой вариант. Угу. А есть те люди, которые пока задумываются о том, ехать, не ехать, но им нравится сама идея, но вот они думают, что они из этого могут получить, находясь в городе, и каким образом они с такой общиной могут взаимодействовать? Ну, это вот у нас еще один вид взаимодействия, это так называемый это потребитель продукции. То есть, допустим, участие ну, 1020, может быть, 25, и на это фиксируются цены на продукцию будущую. Ну, к примеру, целевая программа биовегетарий, да, то есть значит, в этой целевой программе описано, что, какая продукция будет выпускаться, и эта продукция потом поставляется человеку на стол. Другими словами, он, вступив в этот кооператив, но даже не желая переезжать, находясь на привычном в городе месте, может получать постоянно свежие продукты не из магазина, где непонятно, кем и когда выращивается, с применением какой химии, а здоровые продукты, которые будут не на химии выращиваться, а на естественных гуматах, которые здесь же и производятся, опять же, без химии. То есть гуматы, имеется в виду, это вот червеферма, это бактерии и прочее, то, что вот живое, то, что без пестицидов, без всякой фигни. Абсолютно верно, да. То есть у него и появится вот смысл в чем, что ну, биовегетарий плюс, допустим, пищевое производство, да, то есть там вот масла, хлеб, каши, ну, сладости натуральные. Вот это вот этот весь спектр мы как бы фактически наполняем сыры, да, сюда надо добавить, ну, пчеловодство, там продукты пчеловодства, мы наполняем как раз стол нашего потребителя, нашего участника. Вот, полностью закрываем его потребность в натуральных продуктах. И не надо никуда будет ездить, к примеру, как бы искать что-то, как вот у нас многие, кто здоровым питанием занимается, в одном месте все не купить, за яблоками едут за реку, там, за грушами там, в другое место, еще зачем-то третье. Ну, вот как-то так все дело собирается. Тут все в одном месте. Тем более, мне кажется, те, кто остается в городе, если они привязаны, например, как продавцы какому-то магазину или нравится им просто продавать, они могут себя проявить как продавцы от этого кооператива. И тогда они не меняют свой привычный образ жизни, но при этом продают хороший качественный товар, получают за это хорошую достойную зарплату, людей не травят, все счастливы, довольны. И те, кто кооператоры, общинники, довольны, потому что есть доверенные люди сбыта. И тот, кто продает, доволен, потому что он имеет постоянную продукцию хорошего качества, и ему не надо краснеть за нее, с хорошими людьми взаимодействует, и покупатели довольны. И получается вот такое объединение, которое соединяет село и город, что до сих пор, по большому счету, в современном нашем бытии не проявлено. Отдельно село, отдельно город, и есть какие-то посредники непонятные, которые не пытаются продавать качественную продукцию, а пытаются дешевле достать. Пускай даже это будет с химией, там, с пестицидами, какими там приезжие ребята выращивают, травят все это дело в каких-то там парниках, не будем пальцем показывать, на Китай. И да, и это, при этом им все равно, чем вас травить. Главное, чтобы было что продавать и было кому продавать. А здесь получается взаимосвязь, где посредник не является барыгой, который на вашем здоровье зарабатывает себе. Вот это, мне кажется, очень интересный подход к жизни, где объединяется село и город. Ну, мы в этом плане стараемся как раз, как ты уже понял, подходить с точки зрения взаимодействия буквально каждого с каждым. И из этого взаимодействия находить точки соприкосновения, которые каждому были бы выгодны. Угу. То есть, чтобы наши потребности закрывались. И что мне еще тоже понравилось, что ты не являешься очередным таким человеком, призывающим продать все и ехать в чистое поле. Там наше счастье, там птицы поют, там у каждого будет там, по 10 гектар или так далее. Вот, продавайте квартиры, бросайте все свои дела и уезжайте. Вот такой подход мне, как ты говоришь, больше нравится, потому что есть поэтапность, есть понятие, откуда будут браться деньги для постройки, откуда будет браться фонд для того, чтобы что-то производить, откуда будет накапливаться фонд, который будет позволять строить что-то. И самое главное, человеку не надо вот просто вот бросить что-то и туда переехать, и потом непонятно, как вообще там себя вести и что там делать. Вот это вот замечательное в этом направлении. Ну, тут еще у нас какой момент продуман? Даже если, к примеру, предположить, что за год поселение заполнится на 200, там, допустим, 250 семей, то на следующий год у нас следующая будет открыта часть, следующая очередь строительства. Это еще 50 гектар, также размежеванных, опять же, на эти 200-250 поселений. В этом же самом месте. Поэтому, в общем-то, у нас есть такая возможность, а есть еще и третья, и четвертая очередь. Будет такая возможность для тех, кто сейчас не может, да, но хочет себе подготовить это место, ну, вот таким образом взаимодействовать. Еще что мне нравится, что в этой программе предусмотрено, это не просто построить кооператив, а сделать такой кооператив, где люди бы жили в достатке, не упахиваясь с утра до ночи. Это первое. И второе, то, что это не просто переселенцы, которые сидят и смотрят наверх, как бы там оттуда что-то плохое не упало. А это те люди активные, которые создают свое местное самоуправление, исходя из тех законов, которые прописаны, и из тех возможностей, которые у них есть. То есть это пассивные люди, не пассивные люди, это активные люди, хозяева своей жизни, которые сами себе делают достаток и делают на земле то, что необходимо им, их родам и вообще всему миру. Вот это здорово. Да, я бы еще один момент хотел бы здесь раскрыть. Место расположения данного поселения, оно примыкает напрямую к деревне существующей. Вот у этой деревни, значит, чуть севернее ее, государство построило инфраструктуру для многодетных семей. И там в районе 100, по-моему, 50, значит, участков выделено для многодетных. То есть, если представить вот такой вот объем, да, то есть там 150 участков, здесь 250, впоследствии там 1000. Вот, плюс сама уже существующая как бы деревня. То есть и вот эта местная инициатива, ну, на самом деле, впоследствии, возможно, целая сила, да, то есть вот, наши люди, приехав и организовав все правильно и грамотно, они помогут мировосприятие других людей также исправить и начать себя проявлять уже в мире иначе. Да? Не отсиживаться где-то, смотреть, если что-то упадет с неба на голову, да? А действительно действовать и брать ответственность за себя, свою семью и жизнь. Хорошо, но здесь тогда напрашивается вопрос. Людей недостаточно накормить. Ни одним хлебом живет человек. В этой схеме не указаны социальные объекты, такие как детский сад, школа, досуговый центр, дворец культуры, потому что это уже дворец культуры, это уже не дом культуры будет на 10 домов, какой-то стадион, фестивальный центр, свои какие-то... не знаю, там, местные средства массовой информации и прочее, прочее, прочее. Это просто упущено потому, что не хватает места здесь написать, или это само собой подразумевается? Ну, во-первых, это само собой подразумевается, а во-вторых, надо решать вопрос постепенно, да, то есть в 5 километрах есть действующая школа, если что касаемо школы как бы муниципальной, да. Если мы достигнем того уровня развития, это, что нам прямо в поселении, вот в эту деревню, да, понадобится школа, то, наверное, мы ее сделаем. Вот. А так, мне кажется, муниципалитету на первое время придется купить пару автобусов дополнительно, чтобы возить только из этой деревни, наполнять ту уже большую достаточно школу, но в данный момент она даже не наполнена, там всего лишь 1 1-й класс. Да? Вот. Бетон, это сейчас не помню. 3 года назад у них был аншлаг. 1 класс пошло аж 30 человек. Сколько, сколько? 30. С ума сойти. Полный класс. Да. Представляешь, да? Они прям были рады, действительно, потому что обычно это до 20 было. Вот. Значит, по поводу детского сада, это вообще само собой разумеющееся. Это будет выделено место где-то рядом с детским городком. Мы еще на плане точно не решили, где это будем ставить. Вот. Но, тем не менее, думаем, что это будет необходимо. И для людей, которые, допустим, не трудятся в самой общине, а где-то куда-то ездят, где Синтон или имеют какой-нибудь IT-бизнес, все что-то, такую занятость, то они могут оставлять детей там. Мы, я думаю, сил общинников найдем и там. А если нет, то пригласим. Угу. Здесь такой комментарий. Про то, что не упахиваются, не было сказано. Анжела написала. Анжела, дело в том, что с Олегом, когда мы общались, мы этот пункт оговаривали. И общее такое представление что такое родилось, что современная цивилизация, несмотря на все неприятные какие-то моменты, она подразумевает развитие техники в большом количестве. И если человек ставит главную цель хорошей жизни на земле, не с точки зрения лежать под кусточком или под березкой и петь «Ай-люли-люли», то в этом случае техника может вполне себе заменить много человек, которые до этого упахивались. И если правильно все настроить и правильно наладить, то тогда пойдет количество уменьшения рабочего времени – и увеличение количества нерабочего времени, посвященного творчеству. Вот на мой взгляд, исходя из всех расчетов, как я вижу, через какое-то время, если все правильно настроить, человеку не придется трудиться более 4 часов в сутки. В дальнейшем это время он может тратить на самосовершенствование, на взаимодействие со своими детьми, со своей семьей, с окружением, с природой и так далее и тому подобное. Сразу же возникает вопрос, ага, вы где-то видели такого человека, который там 4 часа попахал, а потом пришел и стал там петь песни, с детьми общаться, да он там пиво напьется, водки нажрется и так далее. Ну, во-первых, согласен ли ты с тем, что я сказал, а второе, если согласен, то почему человек не пойдет водку жрать? Ну, во все производства предполагается достаточный уровень автоматизации для того, чтобы... минимизировать именно несколько бесполезный на данном уровне вот, ручной труд, который как бы малопроизводительный в некоторых вещах, да, и не даст должной отдачи. Человек будет занят, а по сути, как бы, кроме того, как себе достаточно, он другим он не сможет ничего наработать. Это первое. Значит, второе, там, где будет необходим именно ручной труд, где некий почерк мастера будет необходим, ну, например, в производстве, в ручном производстве хлеба, да, там, вот там нужно будет мастер, который это все замешивает. Как, почему-то такой хлеб вкусный. Он говорит, я же это да, все бросил на глазок, еще плюнул. Я говорю, понял. Вот мастер себя проявил. Вот. Это шутка, конечно. Мастерский плевок исправил все недочеты, да? Да-да-да. Ты смотри, да, после этого вообще твой хлеб никто не купит. Нет, это не мой хлеб, а моего знакомого. Вот. Соответственно, значит, как бы уровень участия человека, ну, временной момент участия человека, он будет уменьшаться. При том, что, я так полагаю, задействованность будет не только в каком-то узком, а сегодня здесь, завтра там, возможно. Да? То есть это не будет хождение в одно и то же помещение. Да? То есть это, ну, вот до обеда ты сделал что-то, потом захотел и пошел в другое место, допустим, из какого-то производственного помещения перешел в биовегетарий посмотреть, а что там как, да, то есть научиться это какому-то новому ремеслу или в столярный цех в свое удовольствие что-то поместить, например. Это вот уже творческий момент. Творить, создавать, созидать, мне кажется, нет предела совершенно. Улучшать можно много-много раз. Вот здесь такой комментарий сразу пришел. У меня частный дом, работать можно 24 часа в сутки, работа никогда не заканчивается. Так, уважаемый Александр, дело в том, что мы-то говорим не про то, что вы пашете на свой частный дом, а мы говорим про коллективный труд. Здесь чуть-чуть все иначе, а в некоторых местах совершенно иначе. Если человек следит за своим гектаром, за своим частным домом, и он занимается только этим, он может пахать и 28 часов в сутки, если бы они были. Но 24 часа в сутки вот больше не дают почему-то. И все 24 часа в сутки можно пахать. Когда же происходит разделение на какие-то направления по специальностям, то, уверяю вас, специалист хорошего уровня, с хорошей квалификацией, сделает работу свою намного быстрее, нежели 10 человек, которые не совсем специалисты в чем-то. Если, к примеру, вы никогда не рубили лес, есть профессиональный дровосек, он срубит 10 деревьев за то время, пока вы будете мучиться с одним, и причем ни разу не чихнет, а вы уже упаритесь, и с вас 10 потов сойдет. Если тот, кто никогда не производил хлеб, не выпекал хлеб, будет соревноваться с тем, кто хлеб как мастер, профессионал выпекает каждый день, естественно, что пока этот мучается с одной какой-то бодяжкой, это уже таких бодяжек 10 штук на месяц, и они там все в неправильно подойдут, и, в общем-то, все будет хорошо. И еще и правильно еще и выпечет и достанет. А тот, кто первый раз, тот будет обжигаться, у него там все подгорит, все прилипнет, и ничего не подойдет. У нас разговор идет о том, что мы переходим от цивилизационного взгляда и мышления к общинному взгляду, мышлению. Вот как-то мы с тобой разговаривали про то, каким образом современные предприятия, несмотря на их какие-то пагубные влияния на природу, на людей, перехватили что-то, взяли что-то из нашего общинного. Помнишь, там разговор был, чем знаменит был тот же самый Форд? Да, да, помню. Там же все очень просто произошло. Пока в каких-то мастерских 2-3 ремонтника занимались сборкой автомобиля, на заводе Форда за это же время выходило 10-20 автомобилей. Почему? Да потому что каждый был специалист в своем направленном, узконаправленном деле. Вот теперь представьте, что у вас стоит на улице 10 домов. И вам нужно, чтобы ваши дома были ухожены, покрашены, чтобы палисадничек был подстрижен, чтобы деревья были все хорошие, чтобы они не болели. Зачем вам заниматься всем 10 людям уходом за своими домами вот с этой точки зрения, там приукрашивать, лужайки выкашивать, если есть человек профессиональный, с профессиональной, хорошей, высококачественной техникой, который это все сделает быстрее в 10 раз, и он за один день обслужит эти домов, нежели чем каждый будет тратить по 3-4 дня на обслуживание своего дома. Ну, вы сами подумайте. Вы это время можете заниматься другими делами. Вы можете творчеством заниматься для этой общины, производством продуктов для этой общины, выпекать хлеб, растить зерно, заниматься с детьми, учить детей, делать что угодно. В то время, когда вы занимаетесь общественными работами, общественным трудом полезным, этот человек с профессиональной техникой ваши дома там благородит, исходя из той договоренности, которая есть, или с вами, или он ваш палисадник благородит. Ну, просто подумайте об этом. Когда мы думаем о том, что я сам сусам, ну, в этом случае мы сидим в этой вот слоновой большой дырке и почему-то жалуемся, что там очень плохо пахнет. Да потому и плохо пахнет, что нас приучили, что каждый сам по себе что-то должен делать. Не забываем про то, что общинные дела намного быстрее делаются, если согласие в товарищах, если лад есть в делах, если понимание есть. А просто так, конечно, можно переехать на землю, зарыться в эту землю, чтобы хвостик только один торчал, и не видеть ни сна, ни отдыха, и убиваться там, и делать вообще невообразимые какие-то вещи. Ну, это мой взгляд, уж извините за такой длинный монолог. В коллективе есть, на мой взгляд, все люди, необходимые для того, чтобы решать любые вопросы. Тем более, если мы этот коллектив можем сейчас собрать с нуля сами, да, то есть как бы его просто создавать изначально под наши все запросы, видя, что нам предстоит делать. Кстати, про завод Форда там много легенд ходит. Вот одна еще из легенд – это вот отношение к труду, да, вот хотел сказать. Это то, что ремонтники, значит, станков получали зарплату, у них тикала зарплата, рабочие часы шли тогда, когда они не ремонтировали станки. То есть у них появился стимул делать так, чтобы станки постоянно работали, выполнять свою работу настолько качественно, что им вообще ничего не надо было делать. Вот именно такой подход. У меня, кстати говоря, вот мама, она в советское время работала программистом. Она мне все время рассказывала, в то время, когда большинство сидело, парилось с программами, она за 2 часа быстро все напишет, сидела, могла в магазин сходить, все, что ты сделал, актуально было в то время. Как-то так, если специалисты с вами делят. Опять пропадает звук. В общем, каждый, когда занимается своим делом, то в этом случае все происходит очень быстро и хорошо для всех. Все правильно, да. Угу. Так, ну что, уже вопросы будем с тобой рассматривать, да? Давай, к вопросам. Хорошо. Итак, уже прошло достаточно большое количество времени, поэтому я запускаю отбивочку, и после этого мы переходим ко второй части. Это взаимодействие с нашими радиослушателями и зрителями. Ответы на вопросы, реплики и комментарии. Сразу уточню, что вопросы, реплики и комментарии мы принимаем только на сайтах, которые относятся к народному Славянскому радио. Не путайте нас, пожалуйста, с другими телевидениями, с другими радио, с другими чатами и прочим. Народное Славянское радио находится по адресу сайт slavradio.org, slavradio латинскими буквами, одно слово, и на канале в Ютубе youtube.com/, то есть косая черточка, slavradio. Slavradio тоже одним словом, тоже латиницей. Также у нас есть ВК, Одноклассники, Фейсбук и прочее. Но там, поскольку все очень быстро меняется, поэтому оттуда вопросы мы не принимаем, принимаем в Ютубе и на нашем сайте в чате беседки. Вот такие вот условия для того, чтобы мы увидели ваш вопрос, реплику, комментарий и постарались на него ответить. Не превращайтесь в Ваньков Жуковых, которые пишут на деревню дедушки на первом попавшемся сайте, где есть эфир или что-то еще. Потому что нас сейчас в большом количестве размещают на разных каких-то там сайтах, страницах и прочее, где мы не знаем, пишете вы там что-то или не пишете. Еще раз, пишите только там, где мы можем это увидеть. slavradio.org и youtube.com/slavradio. В эфире Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Отвечаю еще на один вопрос. Будет ли запись? Да, запись будет. После того, как это видео заканчивается, наше видео, видеотрансляция заканчивается, закрывается эта запись для обработки. И как только она будет обработана, выровнена по звучанию, убраны шумы какие-то, сразу же появляется в доступе. Так что все будет выложено в свое время. Итак, 17 апреля 2019 года, среда, по одному из современных календарей. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Олег Бажин. Создание производственных общин. Первые шаги. Просят повторить, в каком месте эта община намечена, чтобы понять, территориально с тобой связываться или нет, для того, чтобы в эту общину можно было приехать. Нижегородская область. 30 километров от Нижнего Новгорода. Угу. Хорошие там красивые места. Вот приезжал коллегу в гости, когда семинар был. Мне очень понравился Нижний Новгород. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Всем здравия. Из чего дома будете строить? Куда мусор будете девать? Куда канализацию сливать из поселения? Вот Владимир, он молодец. Он практически вопрос всегда задает. Что скажешь как строитель по этому поводу? Дома предполагаем строить по каркасной технологии на основе сухого каркаса. Ну, я бы сказал, это финская технология строительства. Вот. Но, может быть, не совсем как в Финляндии. У них там на 9,5 баллов из 10. Ну, я думаю, что мы твердые 8, 8,5. Здесь можем справиться при цене в 2, 2,5 раза дешевле, чем у них. Вот это вот такой момент. А сразу уточни, сухой каркас – это что, чтобы наши радиослушатели и зрители поняли, потому что каркасных домов было настроено огромное количество, и многие просто разочарованы этим каркасным строительством. Ну, это сухой каркас – это из сухой древесины построенный. А почему, значит, дома получили негативный какой-то отзыв? Это прежде всего потому, что строили с экономией на всем. То есть люди, они сейчас ориентируются, допустим, только лишь на цену и не смотрят на конструктив. Мы же как бы смогли сейчас собрать воедино и цену, и конструктив. То есть как бы, ну, где-то 10-15% ниже стоимость, чем там у конкурентов. Вот, а качество, соответственно, я уже говорю, это качество на высшем уровне. Вот. Плюс это не просто дома обыкновенной застройки, хотя такие тоже есть, есть экономные проекты. Это мы хотели бы сориентироваться на домах, ну, с европейским дизайном, то есть современным, я бы сказал, дизайном, где витражные окна, где вот, интересные крыши там, и так далее. Немножко чуть дороже, но чтобы не был безликий поселок, он был такой с изюминкой, в хорошем смысле. Получается, что цена будет примерно как самого поганенького дома у барыг каких-то непонятных людей, у которых руки порой растут из карманов в брюках. А при этом качество будет на уровне финских домов. Ну, условно, я уж не знаю, какая цена у барыг. Вот. Но просто есть люди, которые вообще не хотят ничего хорошего построить. Они, да, они ориентируются на то, чтобы деньги как бы просто забрать себе, практически ничего взамен не дав. Вот. Значит, перейдем вот к канализации. Тут два варианта. Это создать общую канализационную как бы, вот, систему фекальную. Но мы от этого варианта, наверное, отойдем, поскольку очень много согласований и будем иметь много-много проверок. Это достаточно непросто сделать с точки зрения экологии. Вот. Мы разработали просто свои как бы, частные септики, вот, ну, в общем-то, у каждого дома будет своя автономная канализация. По поводу автономной и неавтономной, и уже пользуемся много лет автономной своей канализацией, ты знаешь, нареканий ни от соседей, ни от кого-то еще нету. Если правильно им пользоваться, то в этом случае все нормально, хорошо. При этом она не такая, получается, дорогая, как это можно представить себе изначально. Так, а мусор куда девать будете? Мусор мы будем заключать договор, то есть будут вывозить на как бы, свалку. Но вообще, по сути, если значит, пищевые отходы, ну, если мы будем, не будем, а будем собирать мусор раздельно, то есть пищевые отходы мы будем перерабатывать полностью, а значит, отходы вот, производства химического будем вывозить, возможно, поставим переработку через дорогу, если его будет слишком много, если это будет экономически обусловлено каким-то образом. Вот. В плане септиков, их требуется ежегодное обслуживание и, в общем-то, с общинным подходом, ну, это будет сделать, так сказать, намного проще и дешевле. Надо там будет не 3, не 5 там, тысяч платить за это разовое обслуживание. Я думаю, что мы просто это организуем в какой-то такой символической стоимости, ну, для того, чтобы вот, содержать, конкретно оплачивать человеку его занятость. Вот ты говоришь, символическая стоимость, а дело в том, что если это правильная община среди единомышленников, которые не за деньгами гонятся, а за достатком, то в этом случае тогда в любой такой общине будет полный уход от внутреннего хождения денег. Это вот и тот идеал, к которому необходимо стремиться. Ведь меня не интересует зарплата. Меня интересует, чтобы на моем столе было что поесть, чтобы мои дети были одеты, обуты, не как рвань какая-то, а были одеты, обуты в хорошее что-то, чтобы у меня крыша не протекала, чтобы у меня дом был теплый, чтобы ничего мне не засорялось, чтобы все у меня было, что мне необходимо для жизни, меня лично, моей семьи, моих детей, чтобы у соседей было все хорошо. И в том случае, если достаток есть у всех, то в том случае, а зачем нужны деньги внутри хождения вот нашей общины? Но если преподаватель преподает, зачем ему нужно платить зарплату, если ему можно давать полностью все, что необходимо? И если он куда-то решит поехать, в этом случае у него на карточке будут нужные деньги для того, чтобы он где-то куда-то поехал за пределы общины, и эти деньги на карточку перечисляются из фонда общинного. Вот я немножечко не понимаю, зачем нужны деньги в общине? Там заплатить 10 тысяч рублей человеку, чтобы он выкачал у тебя что-то, а дальше человеку заплатить еще за что-то, что он предоставит ему же, кто выкачивает фрукты, а другой ему же представит там, не знаю, там морковку, а кто-то еще его детей обучит. Зачем вот эти вот хождения денег, усложнения, если все намного проще? Я учу детей, я получаю, что мне нужно, я выращиваю морковку, я получаю, что мне нужно, я откачиваю септик там и занимаюсь чем-то еще, и у меня все есть. Вот это хождение денег, оно как-то мне непонятно. Как в семье можно расплачиваться деньгами? Папа платит деньги маме за то, что она покормила, мама деньги папе за то, что он принес продукты, дальше мама платит ребенку за то, что он пошел с собачкой погулять, ребенок платит там еще кому-то. Ну, вот это вот внутри семьи, я не понимаю. Община – такая же семья. Ну, справедливо говоришь, здесь просто надо немножко по-другому понять то, что я произнес, да? Просто представим себе, что мы сами это сделать не можем. И мы начинаем нанимать какую-то стороннюю организацию, которая нас будет обслуживать. А теперь, если мы, значит, это делаем сами, то у нас есть человек, который обучен этому и знает, как это делать. И, соответственно, он учет своего участия, он получает вот эти самые баллы, на который, как ты говоришь, потом он поехать может туда или сюда, или что-то там свое сделать, выполнить для семьи, там какие-то свои личные, так сказать, моменты решить. Вот о чем речь идет. Угу. Ну и по поводу переработки мусора, вот здесь есть, если схемку увеличить, посмотреть, которая у нас на экране висит, то в этом случае как раз тут где-то у нас вот утилизация пищевых отходов. Ну а где утилизация пищевых отходов и получение, например, биогаза, получение гуматов – существует, там, я уверяю вас, будет недостаток в этих отходах пищевых, просто реально недостаток. И вы еще будете заключать договора с другими какими-то общинами или там кафе, или ресторанами, или какими-то базами, которые по соседству, для того, чтобы они к вам привозили пищевые отходы, которые вы будете у себя утилизировать без вони, без там какого-то неприятного ощущения жизни, и при этом будете еще получать натуральные удобрения, на которых и будут расти ваши же овощи, фрукты без какой-либо химии. Поэтому здесь вот мусор, то, что называется мусором, это не мусор, это золотое дно. А по поводу непищевых отходов, так здесь утилизация тоже не такая сложная. И сейчас многие готовы скупать уже по отдельности разобранные какие-то отходы для того, чтобы их перерабатывать. И никто нам не мешает, как сказал Олег, через дорогу поставить перерабатывающее что-либо. Ну да, тут еще надо учесть, что в 10 километрах от этого, в 10-15 от этого поселения, вот в этом году начинает строиться овощная база, огромный логистический центр овощный, вот, рынок огромный. Ну вот по типу московских, который сейчас существует при замкане, да, вот по такому принципу. Я думаю, что вот как раз то, что, о чем ты говоришь, у нас прежде всего мы можем заключить договор именно там, с ними. Вот, и перерабатывать именно пищевые отходы при их недостатке. Как бы здесь инфраструктурно и место выбрано очень грамотно и правильно, на мой взгляд. Здесь очень много вопросов можно решить. А для тех, кто хочет какого-то уединения природного прямо, то у нас в 100 километрах от города вот есть еще одна площадка, 2000 гектар сельскохозяйства с возрождением деревни. Но там пока нет газа. Ну, вот как-то так. Александр тут написал: у меня уже целый список шарлатанов, которые пиарятся на вашем радио. Александр, будьте любезны предоставить список этих шарлатанов. Интересно посмотреть, кого вы называете шарлатанами. И самое главное, представьте не просто список, а пояснение напротив каждой фамилии, в чем он шарлатан. Так, ладно, дальше с этим разобрались. Василий Васильев. А какие условия у вас для переезда к вам в поселение и где оно расположено? Расположено под Нижним Новгородом, совсем рядышком. А вот какие условия переезда? Тут можно немножечко поподробнее нам поговорить. В первую очередь, когда будет все запускаться, какие специальности будут востребованы и кому будут предоставляться общежития для того, чтобы первое время, там, первых 2-3, ну, там, до 5, может быть, лет, ну, эти люди, как специалисты, могли там размещаться своими семьями, с детьми. Прямо так ты зажал прямо вопросом в рамки жесткие. А как ты хотел? Вот, вам только дай волю, разбежитесь во все стороны. Держать надо. Вот участие, ну, я 5 пунктов называл участие, да, вот могу повторить. Значит, это первое, это поселенец, который может себе построить, общинник может построить себе дом, у него есть на это деньги. Вот. И готов участвовать также денежно в общем производстве. Соответственно, значит, второе – это временно, который переезжает без строительства и временно располагается в построенной гостинице. Вот. И, соответственно, участвовать в производстве. Ну, когда нет денег на личный дом, да, вот, но есть какое-то накопление, которое он может потратить на производственную часть. Вот. И, допустим, те, кто готовит свой переезд, вот, и могут просто сразу оплатить целевую программу в чем-либо. Вот. А накопительную часть – это когда потихонечку можно вкладывать и готовить свой переезд через 2, через 3 года. Вот. И, допустим, просто можно заключить, значит, соглашение, купить целевой пай и получать продукцию через некоторое время, натурально выращенным, натуральным опытом. Ну, то есть ты сейчас повторяешь то, что мы уже обговорили, да? Да, ну, я повторяю, видимо, не слышали, вот, каким образом участие. Что касаемо, значит, специальностей, то здесь, в общем-то, вот можно посмотреть вот на эту табличку, здесь специальностей, ну, много можно набрать. Это нужен специалист для питомника растений, это тоже то, что будет в первую очередь создаваться. Вот, нужен специалист для биовегетария, нужен специалист пчеловод, нужен специалист, который соображает, значит, сыроварение, может с коровами обращаться, специалист-лошадник необходим. Нужны просто рабочие руки для, значит, строительных артерий, для металлообработки, для столярного цеха. Вот. Как правило, вот из общения, я так понимаю, очень много специалистов, ну, людей, которые, кстати говоря, готовы к переезду, очень много среди них мастеров на все руки, да, умеет вот это, умеет вот это, умеет вот это. Просто надо человеку выйти на контакт и с его точки зрения рассказать, в чем он себя считает, допустим, мастером, чем просто знаком, кто просто нас. А что планируешь делать с мастерами компьютерных искусств? Ну, во-первых, они, в общем-то, нам как бы вообще не необходимы. Это раз. То есть сейчас IT-область, она очень востребована. Даже в нашей деятельности, в продвижении нашей деятельности найдется очень много моментов. Во-вторых, IT-мастеры, как бы, ну, они такие свободного плана люди, они могут дистанционно работать. Он, в общем-то, может приехать, построить, даже, не знаю, мы там 50 таких мастеров можем принять, они могут просто быть, жить на природе, потреблять натуральную продукцию и, значит, трудиться в той области, которая не соображает. Ну и, допустим, участвовать в нашем общем деле, развивать нашу продукцию. Так представляю себе, Олег, через лет 5 под Новгородом, под Нижним Новгородом открылась новая российская силиконовая долина, где Олег Бажин, инициатор этого всего, призвал самых передовых мастеров со всего мира. И теперь американцы в ужасе хватаются за головы, потому что специалисты уезжают из Америки под Нижний Новгород. Да. Здесь Роман Юрьевич написал: «Здравия всем, каждый труд должен оплачиваться обязательно, 3 восклицательных знака. Без денег никак, точка. Не вводите в заблуждение, точка. Только деньги, точка, чеки, точка. Боны назовите как угодно, но они должны быть, иначе тупик». Роман Юрьевич, деньги, имеется в виду хождение внутри. Еще раз. Община – это большая семья. Глупо папе давать деньги маме за приготовленный суп. Глупо маме давать деньги дочке за то, что она постирает платочки. Глупо дочке платить своему брату за то, что тот вместо нее сходит погулять с Тузиком. И в конечном итоге глупо давать деньги Тузику за то, что он не убежит к какой-нибудь там проходящей шавке. Вы понимаете, в чем дело? Вот у нас представление, если кто-то сказал слово «деньги», что внутри кооператива хождения не будет, сразу мы представляем, что вообще денег не будет. Как раз вот это все, что написано, чеки, боны там и прочее, они будут, естественно, на счетах лежать. Внутри кооператива деньги не должны ходить. Не должны люди сваливаться на то: я тебе это сделаю, а ты мне заплати 5, а ты мне это дай. Так оно дойдет, да дай, и в конечном итоге что получится? В семье друг другу платить деньги нельзя. Понимаете? Вот если мы живем большой семьей, тогда у нас счастье и лад. А если каждый сам по себе, ну тогда что зачинать это дело-то? Тогда все перейдет в бизнес и ничего личного. А мы хотим что? Мы хотим ничего личного? Или мы хотим все-таки державу строить? Давайте как-то с этим разберемся. И не забывайте, когда община станет расширяться и будет уже союз общин, то в этом случае вам не нужно будет деньги для того, чтобы приехать куда-нибудь в Краснодарский край на побережье, обухоженное, хорошее, не вонючее, а ухоженное побережье, где такая же община или представительство этой общины содержит этот кусочек, чтобы там жить какое-то время по договоренности с другой общиной, и чтобы все было оплачено, и все было, как там говорят, включено. Вот давайте чуть шире смотреть, нежели чем просто на свой карман, чтобы в него положить. И давайте смотреть все-таки на более глобальную цель, вместо того, чтобы делать какую-то маленькую-маленькую целюшеньку. Ибо достигая какой-то маленькой целюшеньки, вы успокаиваетесь, останавливаетесь, но при этом ничего не меняется в мире. Хотел бы дополнить, даже в рамках подготовки этого проекта приходится связываться, ну не то, что приходится, так, как бы необходимость, она понятна, но целесообразно как бы подключать людей, не только вот с Нижнего Новгорода, да, мы задействовали Иркутск, мы задействовали Пермь, мы задействовали Курск, задействовали Донецкую область, задействовали Санкт-Петербург, Ленинградскую область. Ну и так далее, то есть как бы Московскую область задействовали. Вот. То есть контакты, они просто расширяются, Ивановскую область задействовали. То есть вот людей оттуда. Вот, понимаете, как вот эта кооперация, она начинает происходить вот, буквально вот, при создании вот этого. И принципиально просто не все осознают, когда они какое-либо дело затевают, они начинают с разных моментов общаться с этим. Вот. А когда мы делаем вот создание какого-то производственной общины, по сути, натуральный продукт, мы уже общаемся, соответственно, с людьми, которые ближе именно к духу общинности. И вот, передача каких-либо моментов или еще что-то, или рассказы, или продвижение. Мы друг в друге видим некий огонек, мы видим, значит, взаимопомощь, взаимобудущее, взаимовыручку. Сразу открытыми сексами, знаем, сталкиваться. Она происходит зачатки будущей державы. Угу. Хорошо. Ладненько, идем дальше. Василий Васильев. Какие конкретно у вас необходимы профессии и в предпочтении? Вот ты уже сказал о многом, и я думаю, что повторять особо здесь нечего, но там еще у нас были уточнения по поводу программистов. Друзья, чем хороши программисты в данном случае? Программист – это человек, который не привязан к месту своего обитания, как правило. Сейчас уже очень много удаленно выстраивается, простраивается и передается. И в дальнейшем, за будущее, это уже передача всей информации удаленно, не надо ездить куда-то. Так вот, я же не просто так шучу про Силиконовую долину в России под Нижним Новгородом. Если задаться такой целью, то в этом случае можно сделать так, чтобы человеки, которые умеют что-то хорошо, правильно делать, были в этой общине не просто как представители, которые исполняют задания этой общины, а чтобы они были полноценными общинниками, и их труд приносил пользу этой всей общине. Ну, естественно, что здесь нужны профессионалы хорошего, высокого качества, а не просто те, которые научились нажимать кнопочки и сказали: «Теперь я программист». Ну, ты можешь добавить, какие там профессии нужны, то, что я вперед тебя начал отвечать. Ну, я просто буду опять повторяться, то есть, как бы, ну, просто масса. Я предлагаю просто написать человеку нам и обозначить, в чем он мастер, а мы бы поняли, на каком этапе мы бы его могли подключить. Ему и это бы открыто описали. Вот таким вот образом у нас есть контакты, вот, и мы сможем, в общем-то, открыто пообщаться и задать все эти вопросы напрямую. Угу. И разобраться, шарлатан ты или нет, да, разобраться? Ну да, потому что вообще вот этот вопрос, он узкий, да, там, какие специалисты нужны? Ну, я скажу, там, нужен, там, не знаю, слесарь, да, и, в общем-то, вот, ну да, я не слесарь. Я в этом, конечно, немножко понимаю, но я не слесарь, я не подхожу. На самом деле, как бы, когда человек о себе начинает рассказывать, как правило, оказывается, что он мастер во многом, да. Вот уровень мастерства у него, допустим, там, в двух-трех вещах большой, а в чем-то он обучается и уже выходит на какой-то уровень мастерства общества. Вот. То есть здесь как бы надо общаться, разговаривать. Угу. Еще мне что нравится здесь – поэтапное. Поэтапное строительство, поэтапное введение мощностей, инфраструктуры, производств и прочее, прочее, прочее. Это не так, что все прибежали в поле и все дружно начали что-то строить, лопатами ковырять, а потом оказались все без денег и непонятно в чем. Кто-то в баннерном домике, кто-то в какой-то берлоге, кто-то в какой-то землянке. А у этого терем получилось только потому, что у него на 10 миллионов старта было больше. Вот для того, чтобы такого не произошло, делается поэтапное введение, выстраивание всего. Запускается производство, которое начнет приносить определенную прибыль в фонд общины. Из этой прибыли будут строиться необходимые здания, сооружения, закупаться оборудование, увеличение, расширение, привлечение новых людей, специалистов, и это все будет идти вот по такому сценарию, что исключает прибегание большого количества людей, чем уже сказал, и потом непонятно, что здесь делать. Ладно, идем дальше. Марьяна Власта, нужна ли реклама или оглашение? Ну, безусловно, нужна. Угу. Дальше Татьяна Борисовна Кучеренко. А где будет город мастеров? Уже отвечали, под Нижним Новгородом. Далее. Я технолог молока и молочных продуктов. Мне интересно, как это будет. Я думаю, что, наверное, Татьяне Борисовне нужно с тобой связаться и эти все вопросы тебе лично позадавать, а ты ей позадаешь вопросы, и у вас получится прямая непосредственная взаимосвязь, и все станет понятно. Все верно, так и есть. Надо связываться, разговаривать. Да. Дальше Владимир Змытищ. Сайт, схема проезда, резервирование мест, программа для детей есть? А в данный момент сайта вот именно общины нету, но есть у нас сообщество в группе ВК Нижегородская славянская община. Вот, туда можно вступить, и там какая-то информация есть. Место проезда, ну, я, в общем-то, как бы ВКонтакте объясню, сбросим место проезда, ну, как бы схема проезда есть у нас. Угу. Как приехать, посмотреть, да с нами познакомиться можно приехать, если человек недалеко живет. Даже если далеко живет, примем. Угу. Резервирование мест, программа для детей? Ну, смотрите, значит, в 15 километрах есть физкультурно-оздоровительный комплекс. Вот, если мы на первом этапе свой еще не успеем построить, да, вот оздоровительный комплекс, вот есть физкультурный с секциями от государства, он прямо вот рядышком. Выехал и уже там. Вот. А, значит, в плане детской площадки она будет. Мы только единственное, что не определились пока с местным расположением ее и с набором там этих элементов детских. Но, опять же, это все поэтапно, и не сразу, не начинаем мы с детской площадки. Вот. А впоследствии, конечно же, от нашей инициативы, от инициативы поселенцев, будет развиваться сам поселок. То есть это не кто-то вот определяет вот конкретику вот такую, а определяем прежде всего сами поселенцы, сами общинники. Это вот мое принципиальное мнение. И от запроса надо двигаться. Угу. Хорошо, хорошо. В общем, все это зависит от самих же общинников, в первую очередь. Задача организаторов – дать общее направление и потом уже с общинниками, исходя из возможностей личных, исходя из общинных возможностей, из потребностей, из спроса, из условий проживания и прочее, прочее, уже будет выстраиваться каждый конкретный шаг. Мне это видится вот таким образом. Дальше. Никодим Вольный. Здравия. Алексей, вопрос скорее к тебе. Видится, что пока человек, то есть индивид, не договорится, в кавычках, со своим эго, эгоизмом «я», «мне», «моё», пока его не победит, разговоры о той, с большой буквы, общине не более чем мечты. Ну вот, что ты скажешь, потом вопрос, я не знаю, если ко мне, так это тогда надо мне лично писать, а у нас все-таки эфир с тобой происходит. Что ты по этому поводу скажешь Никодиму Вольному? Ну, вообще вот вопрос общинности, который вот, кажущийся там минусы, которые вот, ну, на поверхности, это всего лишь на самом деле первоначальная стадия, только лишь. Как только мы начнем более подробно разбирать каждый вот этот минус, он у нас в реале плюс превратится. Да мы уже много плюсов назвали здесь сегодня, да. Вот. Поэтому вот эти вот страхи, надо просто под общиной, нельзя понимать просто колхоз по типу СССР, да, когда там бесправные люди, без паспортов или еще что-то. Это важно. Да? То есть это все-таки вот эта община, это все равно это, значит, сообщество свободных людей. Это важно понимать. Сообщество не просто свободных, а хозяев. Которые отвечают за эту землю и понимают цель своего пребывания на земле. Не просто убежать из города, потому что уже невозможно нюхать эти запахи и слушать этих самых сумасшедших пьяных соседей, как некоторые говорят. Не просто для того, чтобы дети жили на свежем воздухе, а понимали, для чего вообще я сам здесь и для чего вообще здесь дети. Вот когда все это складывается в голове, вот тогда выстраиваются все мелкие цели, потому что есть глобальная, большая, единая, общая цель. Так, ну если вопрос ко мне был от Никодима, то я полностью согласен, что до тех пор, пока эгоизм присутствует, трудно что-то сделать. Поэтому я и провожу семинары, вебинары, посвященные тому, как уйти от эгоизма и прийти к целостному миропониманию. Как уйти из-под страхов, которые вот это самое эго и воспаляют, которые и создают кучу-кучу проблем себе самому и другим. Родовая нить «Как жить без страхов» – такие семинары, вебинары у нас проводились и будут проводиться. Если вы не видели, пожалуйста, можете обратиться, и такой вебинар у нас в записи есть. В дальнейшем, может быть, и семинары тоже будем каким-то образом распространять. И естественно, что поскольку община складывается из людей, то готовность человека каждого, живущего внутри общины, определяет и уровень готовности общины к этому бытию, к тому, что что-то здесь делать в этом мире. Само собой. Ну, что от меня зависит, то я делаю. Что от меня не зависит, то я сделать не могу. Люди, если хотят что-то изменить, и если им нужна помощь, я таким людям помогаю. Это ответ от Алексея, раз он ему был задан. То бишь от меня. Сергей Буцких. На каком моменте произойдет непосредственное заселение жителей, когда будет налажено производство? Что нужно для базового функционирования общины? На какое количество жителей рассчитано поселение? Итак, давай по порядку. На каком моменте произойдет непосредственное заселение жителей, когда будет налажено производство? Вообще заселение, если есть желание, то можно прям заселяться совместно со строительством. Да? То есть можно одновременно, значит, участвовать и в строительстве собственного дома, и в строительстве как бы общих производственных помещений. То То есть это можно прямо на первоначальном этапе делать, если у человека есть такая возможность, и совсем без, как бы, ну, готов, что называется, да, готов и поехали. Ну, на самом деле, как мне видится, любой приезжающий в общину строитель, который строит эту общину для себя, для своей семьи, это уже заселение жителями происходит, потому что он уже житель. Поэтому с первого дня, как только приезжает первый человек-строитель, который для себя строит эту общину, для того, чтобы его семья жила в этой общине, чтобы его дети жили в этой общине, чтобы все его друзья хорошие жили в этой общине, он уже является жителем этой общины, даже если он будет жить просто в вагончике на первом этапе и будет строить. И сколько туда приедет строителей, которые будут это делать со своими представлениями, что они будут здесь жить, вот столько и будет жителей, заселение сразу же начнется. Мое такое представление. Потом поэтапно. Дальше, следующий вопрос. Что нужно для базового функционирования общины? Ну, для базового функционирования вообще нужно построить производство и запустить их. Вот мы сейчас уже пока без начала строительства, еще оно только-только вот мы приступаем к этому, подходим, да, вот, мы уже готовим рынок сбыта продукции будущей и прорабатываем это, чтобы в тот момент, когда мы построили, запустили, вот, подбор оборудования в данный момент происходит, ну, например, да, то есть когда мы построили, запустили, мы уже были готовы продавать то, что мы производим. У нас не было никаких тормозов с поступлением денег. То есть функционирование полноценное, но фактически будет с момента запуска производства сразу же. Хорошо. А на какое количество жителей рассчитано поселение? Ты уже говорил, можешь повторить. Ну, вот в данный момент это 200-250 нарезанных участков. Почему говорю 200-250? Ну, потому что, возможно, кто-то захочет соединить участки. Там есть и по 9, значит, соток, есть и по 15, есть и по 16, то есть разные есть. И есть и большие участки, большие. Значит, в дальнейшем предполагается еще до 1200 возможных домов. Это уже там через год, через два, через три, уже дальше. Есть несколько очередей строительства. Вот. И еще хотел такой момент отметить. У нас там раньше была усадьба графа Шереметьева. Вот. И целый сад с большими деревьями, толстыми лопатками. Вот. Он, конечно, немножко сейчас зарос, но я думаю, что мы его расчистим. То есть на основе этого заброшенного участка можно сделать какую-то такую интересную изюминку этого места? Ну, она уже как бы сейчас уже развивается. Вот, да, там и табличка есть, и, в общем-то, там село Николаевка была, по-моему, так и называлось. Ну, в общем, интересно. Место такое непростое, как бы берег Оки высокий. То есть там как бы все очень даже здорово. Угу. Вот ты сказал разные участки, 9 соток и побольше. А если приедет тот, кто придерживается понимания своего гектара, здесь что такому человеку скажешь? Ну, принципиально есть участки по гектару. Можно ему как бы заехать. Но дело-то вот в чем. Да. Если человек просто захочет заселиться, как бы, ну, пробовать как бы самостоятельно развиваться, это путь, и его сейчас многие проходят. Вот. Я думаю, что примером вот для таких людей, конечно, послужит именно успешное развитие общинного строя, то есть общинной структуры, ну, которая, мне кажется, намного быстрее позволит развиваться, потому что многие даже родовые поселения, гектары, они уже много-много лет стоят и без должного развития. Не говорю, что все, но вот большинство, очень много. Люди ищут сейчас поиск, каким образом развитие сделать, каким образом сдвинуться с мертвой точки. Мы вот так не хотим развивать. Угу. Ну, в общем, так, мне кажется, здесь назревает такой интересный момент, когда, ну, те, кого называют анастасиевцами, свободолюбивые, которые все хотят делать, как написано, они встречаются в определенный момент с какими-то определенными трудностями. Трудностями своего бытия и взаимодействия с другими людьми. И вот тут, наверное, каждому придется для себя решить. Вы приходите на землю как потребитель вы приходите на землю как общинник, вы приходите на землю как частный собственник, ну, личный собственник, как мы уже выяснили, где вы сами по себе, и вот эти 1, 2, 3, 4 гектара ваши, и больше вот вообще вас ничего не интересует. Вот здесь необходимо понять, что данная община – это все-таки производственный кооператив, где люди вместе, сообща, решают все сложные и несложные вопросы. И если человек приходит только ради того, чтобы наблюдать за своими птичками, которые на его гектаре или на 2 гектарах живут, это одно мировоззрение, один взгляд. Если же человек этот гектар берет для каких-то определенных целей, но при этом будет участвовать в общине, то надо задать себе вопрос, а кто будет следить за этим гектаром? Очень часто происходят споры до хрипоты в голосе, когда те, которые мечтают переехать на землю с точки зрения имения своего 1-2 гектара, они доказывают, что у них хватит сил и на свое вот это облагораживание своего 1-2 или 4 гектар, и в то же время для участия в общинной жизни. Но это доказывают, как правило, те, которые еще не жили на своей земле. А вот те, которые уже пожили 5 лет, и они поняли, что такое ухаживание хотя бы за 1 гектаром, они, как правило, более сговорчивые. Они говорят, что, ну да, надо как-то относиться вот несколько по-другому. То есть здесь необходимо разобраться каждому, кто приходит, для чего вы приходите в эту общину, в это поселение. Просто быть собственником или все-таки вы хотите совместно, как наши предки трудились совместно, делали совместно, решали совместно какие-то задачи? Вот что вы от этой земли хотите? Так, ну, в общем-то, эти вопросы озвучены. Дальше. Андрей, как выстроить эквивалентный обмен в общине, чтобы труд учителя, управленца, продавца, ремесленника, земледельца энергетически был выстроен правдиво? Вообще вопрос, конечно, правильный. Вот на мой взгляд, как бы делить людей общего труда, вот когда, ну, вот, грубо говоря, вот есть у нас дом, да, и надо кому-то, чтобы кто-то подметал, значит, все дворы там около прилегающей территории убирал и так далее. Так вот, вопрос возникает следующий. Вот как оценить труд этого человека? Мне кажется, наравне с таким же трудоучастием, так и труд другого, любого другого человека. То есть, ну, это вот на первый взгляд, вот оно вот так. Ну, есть там понятие как бы производства, когда те, которые, допустим, кормят, да, общину, вот прямо, или инноваторские какие-то идеи, или еще что-то, то есть, такие вот доработки. Здесь, безусловно, надо, мне кажется, с собранием всеобщего вообще. С общего собрания общинников премировать этого человека или еще что-то. Вот это, мне кажется, это возможно делать и отдельно, называется, вычислять тех, кто действительно внес огромный вклад. Да? А так, в общем, мне кажется, каждый здесь сообщество равных людей. Сегодня ты убираешь здесь территорию, а завтра ты заменил, не дай бог, заболевшего какого-то специалиста. Все равно поддерживает все, что ты. Это, на мой взгляд, должно быть взаимозаменяемо. Опять звук уходит. На твой взгляд? Должно быть взаимозаменяемо и равноценно. Угу, хорошо. Я хочу Андрею задать вопрос. Андрей, а о труде какого учителя мы говорим? А об учителе начальной школы, а об учителе средней, высшей школы, учителя в университете? Учителя, которого ученики все на 5 ЕГЭ сдают, или учителя, у которого все творцы? Учителя, который просто пришел, оттарабанил и ушел? Управленца какого уровня? Державного, начального, среднего? Какой уровень управленца? Что он, управляя, достигает? Вернее, что достигают люди, которые с этим управленцем взаимодействуют? Достаток ли у этих людей? Недостаток? Если управленец хорошо управляет, в этом случае избыток получается, и тогда труд этого управленца будет очень высоко оценен, и он получит все блага наравне с теми, кем управляет. Продавец – это продавец, который так всем впаривает, лишь бы от него отвязались, либо он с огоньком, как купец, это дело распродает, и общинники производят все больше и больше и больше, и того на продавца не хватает, потому что как только они произвели, он сразу все продал. Или продавца, который стоит на рынке, ковыряется в зубах, и как не пойми кто, ничего не продает. У него все тухнет, у него все портится, он что-то там бьет. Ну, тоже ведь продавец. Ремесленник, который производит то, что на века, как искусство, произведение искусства, либо то, что так, взял в руки и держать противно, и бросаешь, чтобы не звозюкаться. Земледелец. Какой земледелец? Вопрос очень интересный. Я понимаю, что Олег очень корректно ответил, но здесь надо выяснять. А каким образом мы будем выяснять для себя квалификацию учителя, управленца, продавца или ремесленника, земледельца? По каким критериям? Вот если достаток в общении от их дел, значит, и у них все будет хорошо. А если нет, то это нахлебники называется. Далее, следующий вопрос. Как выстроить взаимодействие людей, чтобы они шли на добросовестное сотрудничество друг с другом, а не расходились жить поодиночке под влиянием эгоизма, высокомерия и гордыни? Ну, первое, это, во-первых, отобрать изначально людей, основной костяк, как бы община, отобрать именно людей готовых, без эгоизма, без каких-то моментов таких вот, которые именно готовы к общинной жизни. И, значит, людей уже, скажу так, цельных, что ли, вот, правильно сказать, которые не ради интереса едут, да, вот, чтобы потом они нахлебниками не оказались, как ты сказал правильно. То есть, ну, а все остальное – это житие по совести. Ну, бессовестного человека будет сразу видно, ему будет, в общем-то, и не место, а, ну, вот, грубо говоря, так. Я думаю, здесь очень просто. Сначала, прежде чем войти в нормальную общину, точно так же, как и войти в нормальную семью или в нормальный дом, не всякого туда пускают. Сначала смотрят по одежке, чистый ты или нечистый, не испачкаешь ли. Заходя, не истопчешь ли дорожки, как ты себя ведешь, за стол садишься, сделав это или не сделав это, в грязных ботах лезешь там, через всю хату, да, или там, через весь дом, какие слова говоришь, приветливый ты, неприветливый, тянешь одеяло на себя или нет. Сначала присмотреться надо, а потом уже будет разговор, а принимать ли этого к нам человека или не принимать. Так что взаимодействие выстраивается среди человеков, а дальше, чтобы в это взаимодействие войти, нужно человеком быть. Так что все проверяется на месте. Я уже отвечал со своей стороны, я готов участвовать с точки зрения практических занятий с людьми, которые хотят стать человеками. Пожалуйста. И я не скрываю это, я готов в этом участвовать, помогать людям разобраться, кто они, для чего. Так, дальше, Андрей. Какой процент дохода программист, создающий сайты, живущий или любой другой специалист в городе мастеров, отдает в общину? Ну, значит, я думаю, что, значит, каким образом можно здесь поступить в плане программистов и процента дохода? То есть ему необходима будет продукция программисту, ту, которую мы как бы делаем. Он не участвует в производственной непосредственной деятельности, но может участвовать в продвижении продукции именно в интернет-пространстве. Помощь в сайтах, во всем остальном. Тогда он может претендовать, выполняя полноценную работу, такой же труд, как и у всех остальных, причем он достаточно... как бы, считается высокооплачиваемым, с одной стороны, ну, и, соответственно, получать блага общинности, значит, уже себе на стол и полностью быть в обеспечении этой общины. Угу. Вот как-то так. А то, что у нее есть время, допустим, еще потрудиться где-то, ну, если он захочет как бы части свое расширять в развитии общины, то у нее будет такая возможность. Я думаю, что это вполне что-то улучшить можно, что-то добавить, что-то еще. Это вот по мере развития любого производства происходит, которое улучшать можно до бесконечности. Да? Угу. Улучшать уровень организации, там, расширять производство, увеличивать количество культур, ну и так далее. Это можно до бесконечности. Поэтому сколько вот, ну, будет возможно, значит, я думаю, что здравомыслящий человек скажет, ребят, у меня тут есть свободные еще. Вот я наработал, я живу на самообеспечении, деньги тратить нет. Вот. пожалуйста, давайте надо. Да, опять пропадает звук. Здесь, я думаю, в первую очередь не просто нужен программист, не просто нужны программисты, а нужны державники по своему укладу мировоззрения, мировосприятия, отношения к миру. Если человек имеет тяму в голове и понимает, что общинный способ бытия – это единственный способ нормальный для нашего вида или подвида, кто как скажет, человеков, то в этом случае вот такой дилеммы у него вообще не возникнет. А сколько там отдавать, а сколько туда-сюда? Мало того, даже большинство сегодня уже богатых людей начинают задумываться об этом. Не все, конечно же, но большинство так или иначе проскакивает мысль: а что завтра будет с моими деньгами? А что завтра будет с моими детьми? Вот я старею, я уже не столь прыткий. А ведь конкуренты-то, они зубастые, с когтями острыми. И нравы у них такие, какие, не дай бог. Сам такой был по молодости. А у меня хватка уже не та. И он начинает понимать, что вот сам-то он становится беззащитный. И многие начинают задумываться, а что будет дальше? Деньги-то отнять очень просто, моментально. Из голой попы пустить в Африку – это вообще не проблема в сегодняшнем нашем мире. А тем более уж, когда там касается чего-то электронного, вычислительной техники или программирования. Это все очень просто делается. Так вот, тот, у кого тяма в голове есть, он готов инвестировать не просто с точки зрения получения дивидендов, а вкладывать в эту общину для того, чтобы самому жить потом в достатке, не нуждаясь ни в чем. Чтобы его дети не бежали за границу и не убегали, а были нормальными человеками, и, а не теми, на кого потом будут устраивать охоту, как на выродков. И чтобы все было по совести и жить еще с хорошими соседями. Вот когда эта тема в голове просыпается, общинная, тогда не стоит вопрос, а сколько процентов отдавать программисту? А сколько я буду иметь процентов с того, что я отдал? А сколько буду я иметь с того, что я вложил? Там все выстраивается иначе. В общине выстраивается все иначе. Там уже божественное, а не животное включается. Идем дальше. Пульс планеты. Вопрос эфир. Где находится поселение? Под Нижним Новгородом. 30 километров. Анжела... Я ничего не перепутал, да? Я буду так отвечать. Можно, да? Да, можно. Да. Анжела Шимшер. Реплика. Про то, что люди не упахиваются, не было сказано. Но я уже ответил на это. Андрей, нужен ли в общине лидер, за которым люди идут, или община строится без лидера, где решения принимаются кругом? А, где решения принимаются кругом, вот. Вот опыт показывает о том, что лидер в любом случае существует, человек, который как бы, или несколько этих лидеров, да, которые как бы продвигают, на которые возлагают общинники некие функции для дальнейшего какого-то продвижения или представления где-либо их интересов. А вот что касаемо круга, то это необходимо. То есть круг необходим, это как некий способ подводить итоги, промежуточные, там, результаты какие-то смотреть, там, внедрять что-то, принимать решения, открывать целевые программы для развития и так далее, и так далее. Это есть необходимость. Вот. Ну, вопрос только, может быть, один, кстати, кто именно будет вхож в этот круг, да, то есть вот, так можно. Еще я допомню от себя. Андрей, когда дело встает об организации общины, то в этом случае необходимо разобраться, а кто есть общинники, какой у них уровень своего мировоззрения, мироосмысления, сколько у них годиков или лет, по-нашему говорить, за спиной, какой опыт у них есть, какое у них семейное положение, насколько они мудрые и прочее, прочее, прочее. А здесь включается славяно-русская варность, о которой рассказываю. Здесь включается родовая нить и жизнь без страхов. Здесь включается управление судьбой. И вот когда такие общинники захотят что-то построить и захотят в этом разобраться, то в этом случае я помогу с этим разобраться. И вы сами решите, как вам жить, и что вам делать, и какой вариант, на каком этапе вашего бытия больше подойдет. Может быть, сначала вам нужен будет пиночет, который всех построит, который скажет, кому что делать, и все будут заниматься своими делами. А может быть, через 5-10 лет, когда пиночет увидит, что все нормально, запущено им державное, прижилось, и все начинают так трудиться, уже превратится в короля Артура, который займет такое же место среди своих соратников и друзей, которые показали своим трудом, что они достойны этого, что они достойные мужи. А еще через лет 10, когда уже появятся дети и внуки, выросшие, там 10-15, может быть, он превратится уже в Копенова обыкновенного, который выйдет за пределы круга и до тех пор, пока его не вызывают в круг, туда не войдет. И там уже перейдет все на державно-копное мироуправление и державостроительство и родолюбие. Так что здесь сейчас все зависит не от того, кто нужен с точки зрения Олега или Алексея, а с точки зрения того, что нужно тем, кто будет в этой общине присутствовать и кто что будет в этой общине строить. И главное самое, для каких целей и для чего вообще, ну, с точки зрения своего бытия. Далее. Юлия Маликова. Реплика. Если дети в поселении будут ходить в муниципальную школу и детский сад, то какая жизнь на земле? То такая жизнь на земле теряет всякий смысл. Ну, я про муниципальную школу, в общем-то, сразу как бы говорил, когда это для тех, чтобы для тех людей, которые: а где, а школа будет, а нет. Вот. Для тех, кому школа не нужна, у нас, в общем-то, государство позволяет производить обучение на дому. И фактически мы можем просто внутри общины не называть это школой, да, вот так вот высокопарно и во всем окружении. Просто производить обучение этих детей внутри. Это как бы нам позволит закон, там самое главное будет возить и детей в эту школу, которая приписана, и сдавать эти экзамены. Вот и все. Сдавать зачеты, сдавать контрольные работы. Все это вот таким вот образом происходит. Детский сад, это, знаете, это никуда ребенка бросил. Ну, просто у нас вот, как зашорили сознание, там, услышали детский сад, и там сразу бедные годовалые дети там за решеточкой там сидят, бедные, смотрят, ищут маму-папу. Или там трехгодовалые, не знаю, как дальше, когда придет мама. Нет, это прежде всего, можно так вот себе представить, как некий аниматор, который увлекает, занимает детей в течение, ну, не так. Зовите это детский сад. Ну, можете не называть, можете называть как-то, да, развлекательный досуговый центр. Вот так был вопрос у нас. Вот. Я вот думаю, что вариантов, если мы захотим решить вопрос, мы найдем массу. Вот. Ну, что называется, желание решать, да, тысячи возможностей. Нежелание, 100 тысяч. Или наоборот. Ну да. Кто хочет решать проблему, тот ее решает. Кто не хочет, тот ищет способы или оговорки, чтобы ее не решать. Я думаю, следующее здесь. Как только появятся дети, так сразу же станет вопрос их досуга. Сразу же станет вопрос их воспитания. И в том случае, если детей будет достаточное количество, то в этом случае, уверяю вас, построить школу в общине – это вообще не проблема. Если люди строят десятками, сотнями дома, то построить по нормальному проекту школу, детский сад или что-то еще – это вообще не проблема. Вопрос – дети будут? Да, будут. Тогда строим. Если детей нет, а школа запланирована, что, будет она просто так пустовать, что ли? Я думаю, что здесь не сумасшедшие люди, которые не хотят, чтобы их дети учились у себя в школе, хотят, чтобы они ходили куда-то там за 3-9 земель в какую-то муниципальную школу, где будет преподавать непонятно кто. Кстати, мы еще не знаем, что там за... Я лично не знаю, что там за муниципальная школа и детский сад. Может быть, это учителя, которые там, они фору дадут там каким-то учителям из Москвы, к примеру. Не знаю. Так что я вот так вот резко все не отвергал, но уверяю, что нормальный человек для своих детей захочет сделать нормальные условия бытия. И поэтому школа и детский сад при необходимости будут выстроены. Иначе это ненормальный будет человек. Ну, идем дальше. Александр Добровед. Главное в общении – это разобраться юридически, а то сказки они все рассказывают. Вот такая реплика. Ты юридически будешь разбираться? Да уж как-то разобрались. Мы, значит, я уже говорил, что для общинного производства будет создаваться именно потребительский кооператив, который может учреждать, в свою очередь, кооперативы производственные. То есть структура вот таким вот образом будет. То есть, где каждый пайщик на равных правах с другим пайщиком находится. Ну, если мы говорим о производстве, что это не есть как раз то самое общинное дело, где каждый равен другому. Да? Вот. ну, соответственно, осталось только подтвердить это все своими делами, чтобы действительно не было нахлебника, и каждый был действительно равный другому в своем участии. Я так считаю. Здесь нам законы позволяют сейчас организовать это и людей застраховать, потому что пай кооперативный, он даже не может быть изъят, он не может быть арестован судебными приставами и так далее. Как-то вот. Человек, имеющий сейчас долги, значит, ну, не платящих, но имеющий сейчас какие-то деньги, чтобы переехать жить куда-то, то есть он может совершенно спокойно через пай свои средства беречь, чтобы в последующем долгам расплатиться. Хорошо. Так, дальше от Никиты продолжение про школу, детский сад, уже поговорили. Дальше, Никита, можно подробнее про логистику производимых продуктов? Кто покупатель и как осуществляется доставка? Вот у нас на Красной линии планируется магазин, да, первый. Ну, не совсем магазин, это как бы кафе, пекарня, вот. И там, в общем-то, можно будет приезжать купить. Это первое, когда люди будут просто приезжать. Второе, это когда мы будем отправлять машину раз в два дня, легковую, в город по развозу, значит, заказов. Это вот самое простое, что можно сделать. Вот. А впоследствии мысли такие, ну, это уже, опять же, поэтапность развития, будем открывать просто кооперативные магазины в самих поселках. И будем не только нашу продукцию, но и продукцию других производителей сюда подключать, которые, допустим, нет у нас, но она хорошего качества, все остальное. Будем наполнение совершать за счет уже кооперации с другими производствами. Таким вот образом будем развиваться. Ну, в общем, сначала будет что-то похожее на прямую доставку и свой магазин при пекарне, а в дальнейшем будут открываться свои сети, насколько я понимаю. Ну, планируется так, да. То есть здесь от маленького к большому, то есть как бы это не вот сразу поставили сеть, потом открыли, посмотрели, что-то не работает ничего, да, и начинаем там закрываться, да. К чему эти траты какие-то нужны, да. Вот. Тем более у нас как бы специфичный для большинства как бы населения товар, это, ну, в кавычках специфичный, да, я с улыбкой сейчас об этом говорю, потому что производство натуральных продуктов питания в данный момент натуральные продукты мы в магазинах найти прям с трудом можем. Вот. В основном что-то химическое, непонятно какое и так далее. То есть отрава, мягко говоря. Вот. Вообще, вот общаясь сейчас с людьми достаточно обеспеченными, я легко с ними нахожу общий язык, задавая буквально, ну, несколько вопросов. А в каком обществе твои дети будут расти? А что они планируют есть? Каким образом питаться? Ну, то есть как ты дальше думаешь? Вот, в какие школы ходить? Как обучаться? Я, в общем-то, людей уже даже при власти, чиновников, я слышу, школа – это ужас. То есть ты ходишь и как это, а давайте поговорим о школе, да? Давайте поговорим о светлом будущем. И такая толстая книга у тебя с закладками, да, с разноцветными. Ну, просто, когда мы разговариваем о поселении, им интересно, что нами движет. И приходится как бы говорить, и во время разговора я задаю еще и вопросы узнать мнение человека. И, в общем-то, я на удивление нахожу такие моменты, на удивление, опять же, в кавычках, то есть удивление такое с некой радостью возникает. Потому что действительно, там есть такие же люди, единомышленники, по сути, просто они еще сейчас зреют и созревают, но они уже понимают, то что-то надо менять, то есть что-то надо начинать делать. И поэтому, в общем, где-то зеленые коридоры открываются и начинают помогать, искать варианты с нами взаимодействия. Хорошо. Сергей Буцких, где-то в нашей стране есть действующие успешные самообеспеченные общины? Донецк, Ростовской области. Владимир Черказ. Вопрос. Знакомы ли изнутри сказители с десяток или более действующих общин, устроенных на, не на родовой основе и стабильных в сроках от 7 лет и более? Примеры есть? Ну вот, еще раз говорю, это Донецк. Я вот знаю успешную вот настолько... Не на родовой. не народовой. Вот они сейчас в достаточно зачаточном состоянии, в небольших количествах семьи, там где-то порядка 5-6. Ну, вот я по всей России не проезжался, да, вот, называю небольшие, которые, с которыми уже общался. Ну, может быть, ты знаешь, ты больше проехал. К сожалению, успешных вот таких, что было все успешное, наверное, нет. Здесь такая интересная реплика. А как с вас будут налоги драть, Юрий Крайнев написал. Да, да, впору ответить, а нас где залезешь, там и слезешь, да? Вот на такой вопрос. Да я думаю, здесь надо просто ответить. Все налоги, которые нужно заплатить, платиться будут. Да, конечно. А те, которые, которые не нужно платить, платиться не будут. Причем без всяких там черных и серых схем. Потому что кооперативная схема взаимодействия людей между собой, она ну, своеобразная в некоторых таких налоговых кругах. Ну, подразумевает обмен паями без оплаты налогов, по сути. Это как бы участник кооператива, он получает продукцию, платит за нее в кооператив, делает взнос денежный. А в ответ ему кооператив обменивает пай на товары. Вот и все. И даже более того, есть такие примеры, когда налоговые просят там какие-то внутренние, не показывают вообще. Угу. Да, но в данном случае мы не говорим об уходе от налогов, то есть никаких серых схем здесь вообще не рассматривается, рассматриваются... Все по закону. Да, чисто вот законные и подзаконные акты, которые приняты на территории того государства, того царства, той страны или там республики, в котором будет образован этот кооператив. Так что те, кто думают, вот сейчас мы там придем и будем какие-то там серые схемки прокручивать, ну, не обольщайтесь, мы это абсолютно не приветствуем. Надо пользоваться теми возможностями, которые есть, и улучшать то, что сейчас есть. Об этом, конечно, можно говорить, как улучшать отдельно, но суть от этого не меняется. Чувствую, сейчас скажут, а как ты там, сейчас с кем можно, вот они там такие-сякие. Ну, это разговор, опять же, людей, которые кое-что просто не знают. Дальше идем. Вопрос от Владимира из Мытищ. Забыл спросить, зачем вам все это нужно? В двух словах. Слушай, Олег, тебе что, дома не сидится? Ты что ерундой занимаешься? Да, извини. Пожалуйста, отвечаю Владимиру. Даже вот... Не знаю, по зову сердца я вот так вот отвечу. Ну, вот с чем родился, то и делаю. Я другому никак. Угу. Понятно. Необъяснимый позыв и призыв. Бажена мне написалась. Ну, так уже налог на скважины и колодцы вводят. Налог с 2020 года. Ну, вот на скважину налог я не слышал. Единственное, что если, допустим, будет промышленная скважина, как бы это налог есть такой на недра, вот, на использование недр. Ну вот, первый раз слышу, на колодце тоже ничего подобного пока. Ну, мы занимаемся этим каждый день, мы занимаемся строительством, ну вот, отслеживаем законодательство, не слышал. Ну, если приведет какой-то именно конкретный закон, изучим, посмотрим. Бажена, пожалуйста, пришли к нам в студию ссылочку на этот закон, что там говорится, номер закона, когда вышел, кем подписан, в какой стране. На самом деле здесь все очень просто. Кооператив – это община, которая живет на земле. И мы тогда подходим к местному самоуправлению. Все, что находится в общине и все, что управляется людьми, это по закону принадлежит тем же самим людям, которые здесь на этой земле живут. Вопрос – о каком налоге с кооператоров и с хозяев этой земли идет речь. Если это просто человек, который живет непонятно как, непонятно для чего, то это одно. Когда мы говорим про общину, про местное самоуправление, про хозяев земли, которые заявили свои права и объединились, в этом случае тогда по закону, в общем-то, все принадлежит им, в том числе и колодцы, и много чего. Но здесь надо разобраться с этим вопросом. Я думаю, все станет на свои места. Так, Никита, на каких условиях придут инвесторы? Тебе инвесторы вообще нужны? И кто такие инвесторы, надо разобраться в твоем смысле, в смысле этого слова. Ну, хотя надо у Никиты было спросить, кого он называет инвесторами. Для меня инвестор тот, кто принес 100 рублей, он уже инвестор. А для тебя кто? Ну, вообще, как бы, здесь надо понимать, с чем человек... Я так понимаю, человек с деньгами подразумевается. Надо понимать, с чем человек с деньгами придет, что он хочет как бы от этого получить, от этого вложения. То есть возврат, сбережение средств или что. То есть надо понимать, возврат, это, там, может быть, процент какой-то он хочет видеть, либо участие в производстве в будущем, либо это захочет масштабировать, либо это вообще просто меценат. Я, ну, надо конкретизировать, надо понимать, как бы, идти от запроса. Вот человек хочет вложиться, ну, давайте разговаривать, давайте общаться. То есть с чем он? Потому что некоторые формы, допустим, для нас будут неприемлемы. Общий вопрос, как бы, сложно ответить. Общий вопрос, общий ответ. Все зависит от того, кто инвестор, с какими целями он приходит. От этого и будет зависеть, то ли с ним будут взаимодействовать, то ли скажут «до свидос, товарищ». Дальше. Александр Добровед. Какие утеплители вы используете в каркасных домах? Потому что здесь было написано, что вот те, кто устраивает СИП-панели, это ядовитые такие панели, которые использовать нельзя, но там за чатом следил. В общем, была целая переписка по поводу каркасных домов. Ну, СИП-панельные дома – это один из видов, разновидностей каркасных. На самом деле, вот, как бы, есть порядка там 6 разновидностей каркасных домов. Мы говорим об, допустим, утеплителе, можно Марку сказать, это как рекламу, возможно, будет написано, утеплители КНАУФ. Вот. Ну, как вариант, один из самых таких экологически чистых утеплителей. Возможно, другие варианты. Возможно, строительство двойного каркаса под соломенный дом. Это варианты, их можно рассмотреть. Ну, надо понимать, как бы, есть везде плюсы, есть минусы в любом доме, в любом домостроении. Да? Так, ну, желательно, чтобы плюсов было больше, чем минусов. А каркасные дома, они наиболее оптимальны с точки зрения цены и качества. Фактически реализовать можно любой фасад, включая кирпичный, и никогда никто в жизни не скажет, какой у вас дом, деревянный внутри или еще какой-то, если сделан кирпичный фасад. Ну, в общем, все зависит от того, что есть ближайшее, доступное, экологически чистое. Вот такой экологически чистый утеплитель будет применяться. Ну что же, Олег, все вопросы, реплики мы с тобой озвучили, и пришло время подводить итог сегодняшней нашей передачи. Говори что-нибудь в заключение, доброе, вечное, хорошее. Ну, я приглашаю, значит, людей, которых заинтересовало данный вид поселения, взаимодействия, сотрудничества. Ну, если нас слушали или будут слушать производители, то их, соответственно, различные продукции. Их, соответственно, приглашают тоже к сотрудничеству. А так я всем желаю добра, желаю найти себя в этой жизни, желаю реализоваться, желаю не противостоять, а взаимодействовать, чтобы созидать. Хорошо. Друзья, если вы занимаетесь державостроительством, если на самом деле по позыву сердца, души и совести вы это делаете, а не бабла ради, в этом случае вы также можете прийти на Народное славянское радио, и мы с вами обсудим все важные вопросы, связанные с вашим направлением. Если же вы просто хотите себя пропиарить и срубить легких денег, но в этом случае, наверное, взаимодействие у нас не получится. Если возникают какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, но только не с точки зрения товарища Гоблина, который, проходя мимо любого человека, плюет в него как в урну, а с точки зрения разумного человека, который, даже если с чем-то не согласен, он подробно высказывает, почему он видит иначе. Только из такого взаимодействия у нас могут получиться хорошие взаимоотношения, и мы друг друга можем начать понимать. И самое главное, найдем все какие-то неприятные тонкости, из-за которых может сорваться любое большое дело. Вот давайте научимся взаимодействовать, давайте друг друга начнем уважать, просто-напросто уважать. И зададимся одной большой великой целью – жить по совести, в ладу с природой. Без державного устоя это, на мой взгляд, невозможно, ибо цивилизация показала свои волчьи зубы и огромное количество растерзанных тел тому доказательство. Мне же осталось напомнить, что по одному из современных календарей 17 апреля 2019 года – среда. Создание производственных общин «Первые шаги» – так называлась тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии находился Олег Бажин и я, ведущий Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.